эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 марта 2018 года, четверг. По одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7526 лета, понедельник. Сегодня в студии нашей виртуальной Алексей Орлов и Дмитрий Мыльников. Здравия тебе, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет у нас в нашем живом эфире про очень интересное направление нашей жизни. Название эфира звучит так: «Прекрасный мир, который мы потеряли». Вот так вот печальненько, но надеюсь, что любое какое-то такое вот не очень радостное событие может являться причиной для чего-то нового и светлого. Вот надеюсь, что сегодня в нашем эфире прозвучит не только о том, как было раньше все хорошо, но а также мы подумаем о том, а как же теперь нам достигать того светлого мира, который нам надо обрести. Итак, Дмитрий, предоставляю тебе микрофон. Можешь немножко рассказать о себе, чем занимаешься, как докатился до жизни такой. Ну, а дальше уже и начнем по теме эфира. Пожалуйста. Ну, я не знаю, как себя представить. Дмитрий Мыльников. В принципе, у меня есть блог в ЖЖ. Кто-то, может быть, даже его читает. Вот, я живу в Челябинске, работаю в институте «Челябинск-Гражданпроект», начальником отдела компьютерного. Вот, и, в принципе, занимаюсь уже достаточно давно, интересуюсь альтернативной историей, ну как альтернативной, реальной историей Земли, да, а не той, что нам рассказывают в школе и пишут в книжках. И интересуюсь, ну, вообще реальной наукой, да, как оно что устроено, как оно все функционирует вокруг. Ну, мне с детства было интересно, как что устроено вокруг меня, да, все разобрать, все посмотреть, все изучить. Вот, этот интерес как-то вот он остался на всю жизнь, и на основе этого я начал делать определенные наблюдения, да, которые не укладывались в ту официальную версию науки, которую мне рассказывали в школе, в институте и после этого, да. То есть я стал замечать, что то существуют вещи, о которых наука просто не говорит. Вот. И был у меня период жизни, когда мой тесть показал мне книжки Владимира Мегре, я их почитал, на тот момент очень сильно проникся, и это был такой толчок, да, посмотреть немножко на мир другими глазами. Вот. Но позже там отдельная история про Мегре, сейчас не будем, да, то есть я это направление совсем не бросил, но немножко отошел от вот такого мейнстрима ихнего, да, потому что там начался какой-то уже фанатизм. И не знаю, я не фанатик, я не люблю вот такие вещи, да, когда люди не вникают в суть, а довольствуются внешней формой. Вот. И когда я начал все это дело систематизировать, я вдруг понял, что мир, в котором мы живем, да, то есть вот мы привыкли как воспринимать. Вот есть природа, и есть человек, который с этой природой борется, да, то есть я помню, вот как мы в советской школе учились, и нам говорили, человек покоряет природу, да, то есть человек покоритель природы, мы ее покоряем, мы ее заставляем работать на себя, то есть мы как бы боремся с природой, мы борцы такие с природными различными катаклизмами, да, с природной стихией, мы ее пытаемся покорить, подчинить, там, победить, вот. Хотя, с другой стороны, да, если посмотреть, что есть человек, да, то наше биологическое тело – это фактически часть природы. Вот. И пытаясь бороться с природой, мы фактически боремся со своей сутью, да, как бы природной. Вот. И я начал вот эту тему для себя как-то так расставлять по полочкам, да, и понял, что… Ну, как у нас очень часто любят говорить, вот у нас на Земле существовала великая цивилизация, они были такие очень крутые, вот прям продвинутые. Но сразу возникает вопрос, хорошо, если была великая цивилизация, а где следы деятельности этой цивилизации? То есть мы видим вот здания, небоскребы, да, дороги, машины, вот, которые от нашей цивилизации, от техногенной. А где следы вот этой предыдущей цивилизации, если она такая великая, да, куда они делись? Вот. На самом деле они никуда не делись, они до сих пор здесь вокруг нас, просто нужно уметь их увидеть. То есть предыдущая цивилизация, которая на нашей планете существовала, она была биогенной. То есть в отличие от нашей современной техногенной цивилизации, да, то есть что они делали? Они работали вот как раз с живой природой. Да? То есть они создавали эту живую природу, они создавали эти организмы живые. Да? То есть вот если мы посмотрим на живую клетку, то что это такое? Да? То есть это сложнейшая система, да, которая оперирует материей на уровне атомов и молекул. Да? Вот. То есть этот, если посмотреть на эту систему как инженер, с инженерной точки зрения, то на этот уровень взаимодействия с материей мы до сих пор не вышли. То есть мы сейчас работаем на макроуровне. Да? Мы только-только начинаем подходить в микроэлектронике к атомарному уровню. Да? Мы только-только начинаем сейчас щупать, вот, что такое нанотехнологии. Да? То есть если мы посмотрим на основные направления, которые у нас в современной науке сейчас идут, да, то есть это нанотехнологии, но не так, как это у нас Чубайс нам рассказывает, да, что это какие-то там покрытия, светодиоды, нет. То есть суть нанотехнологий в том, чтобы научиться манипулировать материей на уровне атомов и молекул и создать такие микросистемы, да, которые смогут из этих атомов и молекул собирать макроструктуры. То есть вот это основное направление того, что называется нанотехнологии. Вот. Так вот, если мы посмотрим на живые клетки, это и есть наномашины, которые на уровне атомов и молекул строят из вот этих строительных кирпичиков природы, да, Вселенной, они строят макроструктуру. То есть все живые организмы построены вот такими клетками, да, такими наномашинами. Вот. И если мы посмотрим, как эта клетка управляется, то это программа, записанная в ДНК, которая находится в ядре, да, и в этой программе полностью информация о том, как нужно построить огромный организм. Да? То есть даже вот все эти гигантские деревья или гигантские животные, слоны, киты, да, они все строятся вот такими маленькими клетками и из программы, которая записана в ДНК. Ну и наши с вами тела тоже построены вот из программ, которые записаны в ДНК. Вот. Значит, мы пока, наша современная цивилизация, мы пытаемся что-то вот попробовать сделать путем модификации уже существующих систем, да, вот то, что сейчас в биотехнологиях, попытки влезть в эту ДНК, попытки что-то там нащупать, вот, но они пока похожи на то, как, вот, знаете, взяли мы компьютер, отверткой ткнули куда-то в плату, что-то закоротили, посмотрели, ага, вот это перестало работать, о, понятно, значит, мы не туда ткнули, мы в другое место ткнем. И мы вот в готовую систему тыкаем, да, что-то в ней там нарушаем, получаем какой-то новый эффект и говорим, о, да, вот если вот тут потыкать, у нас вот эти блоки перестали работать, мы получили какой-то эффект, и у нас зато другие блоки стали работать лучше, да, и вот теперь у нас получилась якобы новая система, которая, по сути, да, она не работает как исходный природный организм. Она уже дает нам конкретную функцию, ну, как вот мы взяли зерно, да, получили от него большую урожайность в конкретный вот момент, но при этом это зерно не дает потомства, да. Вот, то есть это, ну, я вот не считаю, что это хороший результат, да, то есть если мне каждый раз нужно снова идти и покупать это зерно, то это что-то не то мне подсунули. Вот. Если посмотреть на уровень технологический, да, что такое живой организм, да, то есть вот если мы посмотрим, одна клетка, да, начинается с одной клетки и строится макроструктура, которая какими свойствами обладает? То есть она саморазвивающаяся. Нам, ну, грубо говоря, человеку не требуется ничего делать, да, достаточно посадить семечко в землю, из него вырастет дерево, да, или достаточно там спарить самку и самца, у них родится потомство, и оно само вырастет, и эти самка с самцом, да, там какого-то животного домашнего, да, она их выкормит, вырастет, и мы получим новых животных, да, таких же, как их родители. Вот. Эти системы, соответственно, самовоспроизводящиеся. Да? Вот. Эти системы саморегулирующиеся. То есть они в случае повреждений, у них эти повреждения, ну, до определенной степени не восстанавливаются. Вот. Но представьте, да, что вот вы садитесь в автомобиль, начинаете ехать на нем, да, и у вас заканчивается бензин. Да, ну, вместо того, чтобы остановиться, да, автомобиль начинает вот часть пластика, которая у него есть, перерабатывать в бензин, да, и продолжает ехать. Ну, пластик ему вот не самый критичный, да, вот сначала какие-нибудь детали отделки, интерьера, да, то есть без которых, в принципе, вы можете вот какое-то время обойтись, но зато вы сможете доехать до нужной точки, да. Когда вы доехали до нужной точки, вы залили бензин, и этот пластик снова восстановился, да. Или у вас прокололось колесо, вы остановились, немножко постояли, это колесо само заросло, да, восстановилось как бы, и вы поехали дальше. Или там случилась какая-то поломка, да, автомобиль остановился, там про какое-то время происходит, а то поломка чинится. Так вот, с нашей современной техникой это пока фантастика, да. Но если мы возьмем любой живой организм, который у нас есть, он все то же самое умеет делать, да. То есть возьмите лошадь. То есть она, если ей не хватает питания, она не, сразу не умирает, да. То есть вы какое-то время, она будет энергию запасенную в своих тканях, да, использовать, чтобы поддержать жизнь, да, чтобы дойти до того места, где есть пища. Ну и мы также, наш организм точно так же функционирует. Мы какое-то время можем обходиться без пищи. То есть использовать ту энергию, которая запасена в наших тканях. Да? То есть мы восстанавливаем свои как бы, ткани в случае повреждения. Да? То есть мы и в случае болезни, да, мы теряем определенную функциональность, да, но мы тем не менее восстанавливаемся, да, восстанавливаем свою внутреннюю структуру, восстанавливаем здоровье, да, и дальше можем функционировать. То есть в биогенной цивилизации все эти вопросы уже были решены. Вот. Значит, и у биогенной цивилизации есть еще один очень интересный момент, да, то есть они, в принципе, совсем по-другому работают с материей и с энергией. Вот если мы посмотрим на биогенную систему, да, на то, что называется экологически, ой, не экологически, как это называется, биоценозы, круговорот веществ в природе, да, то есть вот этот цикл биологический, то он очень экономно расходует энергию, да, очень бережно относится к энергии. То есть солнечный свет, вот свет, основной источник энергии, основной, ну, в смысле, основной источник всего, да, всех процессов, это свет, который утилизируется растениями, воспринимается, да. И этот свет образует, накапливается в виде органических соединений и дальше обеспечивает функционирование всей биосферы. То есть эти соединения поедаются травоядными животными, травоядные животные поедаются хищниками, да, то есть на каждом этапе происходит процесс, который называется уплотнение энергии. Да? То есть, если мы будем строить вот эту энергетическую пирамиду, да, то растений их больше всего, и они производят первый этап уплотнения энергии. Да? То есть, воспринимают солнечный свет и его уплотняют. Вот. В свое время был такой роман, я в школе, когда учился, читал фантастический, где... автор такую гипотезу предлагал, ну, как идею предлагал, что вот, если мы в животных внедрим хлорофилл, то они смогут воспринимать солнечный свет якобы, да, и их не надо будет кормить, и этого будет достаточно, чтобы они существовали. Вот. Но современные исследования говорят о чем? О том, что это невозможно. По какой причине? Количество энергии, которое за единицу времени поступает с солнечным светом, оно очень небольшое. Почему у нас деревья такие большие, да, и ну, вообще растительность занимает достаточно большой объем, и там основной показатель – это площадь поверхности листа, да, то есть потому что нужно огромное количество энергии собрать, чтобы получить какое-то небольшое количество органических соединений. То есть площади поверхности животных просто не хватит, чтобы с того света, что на них попадает, обеспечить их жизнедеятельность. Вот, поэтому на планете у нас выстроена так называемая пирамида питания, да, то есть как бы деревья поглощают свет, животные травоядные поглощают деревья, уплотняют, да, производят биологические, эти животные биологические соединения, а хищники это как контур, регулирующий уже деятельность биосферы на следующем уровне, да, то есть они поглощают травоядных животных. Вот, человек у нас находится в такой, в отдельной нише, да, то есть человек – это управляющий контур, это носитель разума, и он для того, чтобы обеспечить максимальное выживание, он всеядное существо, да, то есть мы можем питаться и растительной пищей, мы можем питаться и животной пищей, ну вот, и это обеспечивает нам максимальную выживаемость. Если мы посмотрим нашу техногенную цивилизацию, то у нас все устроено по-другому, да, то есть у нас огромное количество энергии расходуется на то, чтобы производить все наши детали, механизмы, машины. Да? То есть для того, чтобы произвести одну тонну стали, нужно там порядка 3 тонн железной руды, там, в зависимости от содержания железа в ней. Нужно порядка там, больше тонны кокса, причем кокс – это уже переработанный уголь, да, как бы специальным образом подготовленный. Нужно порядка 20 тонн воды истратить. Вот. И чтобы все это собрать, чтобы все это как бы привести, нужно еще потратить огромное количество энергии, силы, времени, да, чтобы получить вот эту 1 тонну металла, стали. Да? Вот. Но когда вы ее выплавите, это не означает, что у вас затраты энергии на этом закончились. Да? После этого вы начнете ее обрабатывать, и на каждом шаге по обработке вот этого металла, да, вы будете тратить колоссальное количество энергии. Это связано с тем, что металлы сами по себе, да, они очень тяжелы в работе как с веществом, потому что они образуют кристаллическую решетку. Вот если мы посмотрим на природную среду, то мы выясним, что там практически нет металлов в чистом виде, в виде кристаллического, вот, кристаллического металла. Да? Почему? Потому что им атомами металлов в чистом виде, когда они в кристаллической решетке, очень тяжело оперировать, очень тяжело с ними что-то делать. Поэтому в биологических тканях и в земной коре металлы присутствуют либо в виде оксидов, либо в виде солей. В чистом виде металлы практически не встречаются. Очень редко в виде самородков, и очень немногие виды металлов можно найти в виде самородков. Вот. И один из ключевых, как бы, моментов, который вот сейчас у нас есть проблема, да, это проблема мусора. То есть вот, если мы сейчас, кто видит картинку, это мусорный остров в Индийском океане недалеко от побережья Китая, который пытаются они с помощью специальных кораблей утилизировать. Да, и вот такие острова сейчас занимают в Индийском и в Тихом океане гигантские площади. Да. И это связано с тем, что мы начали производить вещества, которые не могут быть утилизированы природной средой. То есть они несовместимы с той средой, в которой мы живем. И это серьезная на самом деле проблема. Вот у биогенной цивилизации такой проблемы нету в принципе. Да? То есть все, ну, то есть там нет отходов. То есть, если мы посмотрим, что происходит с умершим организмом, да? То есть он постепенно перерабатывается с помощью других животных, падальщиков, да, или с помощью микроорганизмов, там, микробов, бактерий. Он разбирается на исходные составляющие, и эти вещества запускаются снова в круговорот жизни. Но что интересно, что никогда в живой природе биологические ткани не разрушаются до первичных атомов и молекул. Практически все, что можно использовать повторно, да, то есть как бы живая среда пытается использовать, то есть чтобы сократить потери энергии, которые уже были накоплены на предыдущих этапах. За счет этого расход энергии у биологических систем намного ниже, чем у техногенных. Ну вот если взять сейчас много говорят, да, вот бензин, он сейчас расходуется, есть так называемое топливо из растительной массы, да, то есть мы можем посадить биодизель, скажем, произвести, да, вырастить там специальные маслянистые породы растений, из них отжать это масло и получить якобы топливо. Но оказывается, если мы начинаем смотреть данные, которые уже сейчас есть, что для того, чтобы заправить 50 литров вот этого топлива, нужно переработать такое количество органики, органической вот этой массы растительной, да, что если ее заменить, скажем, эту же сою взять пищевыми какими-то растениями, да, то и хватит, чтобы накормить там нескольких человек в течение года. То есть какая проблема возникает? Что мы должны либо выращивать себе продукты питания, да, либо отказаться от этого и начать выращивать вот эти растения в больших количествах, чтобы получать топливо для нашего техногенного мира. Вот. Почему и возникает сейчас в западной элите, да, у них возникла концепция так называемого золотого миллиарда, некоторые, наверное, слышали, что население очень большое, мы его должны сократить там, до 1,5–2 миллиардов и лишних просто истребить. Почему истребить? Потому что в природе нет естественных процессов, которые могут привести к сокращению популяции какого-то живого организма, да, вот к такой резкой. Вот. А они поставили цель к 2100 году оставить на Земле хотя бы 2 миллиарда, лучше 1,5. Это означает, что они сейчас будут искусственно организовывать эпидемии, они будут искусственно организовывать какие-то войны, да, конфликты, хаос, который будет приводить к тому, что население начнет сокращаться. И мы уже начинаем эти процессы наблюдать, то есть отработан этот механизм в Северной Африке, да, в той же Ливии, в том же Египте. Там, сейчас вот в Сирии они пытаются это запустить, да, то есть как бы готовятся серьезные как бы процессы в Европе, туда завозятся беженцы вот с этих территорий, где уже хаос начался. Вот, то есть они готовятся. И еще один показатель, который указывает на то, что эти процессы идут, готовятся, да, то, что почти, ну, практически во всех странах началось падение уровня жизни основной части населения. То есть элита начинает богатеть все быстрее, то есть они начинают концентрировать у себя ресурсы. Вот. Но основная часть населения становится все беднее. Вот. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы создать более тяжелые условия жизни, которые автоматически приводят к тому, что население начинает меньше рожать детей. То есть, когда они чувствуют, что условия как бы тяжелые, да, что надо много работать, денег мало, как бы, и плюс накрутка психологическая, что вы должны жить богато, вы должны жить там, у каждого должен быть коттедж, машина и все прочее, да, то есть, или еще лучше личная яхта, личный самолет. Вот, то есть создается такой как бы образ потребителя, которого много всего должно быть, и в то же время экономическая ситуация выстраивается таким образом, что человек не может это себе обеспечить. И у него, ему кажется, что, ну, что жизнь идет плохо, да, и что в этих условиях вроде как еще и детей заводить, и детей рожать. Причем обратите внимание, как выстроена интересная сейчас модель, да, что практически везде нас переводят на платное образование. Практически везде у нас переводят на платную медицину во всех странах. Вот. Это тоже как бы этот же самый процесс, да, что человек, он начинает думать, а как я буду учить детей? Да, если вот сейчас много детей нарожаю, как я их буду учить? Как я их буду лечить? Да, как я их буду содержать? Вот. И это автоматически приводит к сокращению численности населения. Они эту систему отработали еще в 70-х годах в Европе, в Германии в частности, в западной. Да, и сейчас ее пытаются растиражировать на остальные территории. Вот. Почему? Потому что для техногенной цивилизации ресурсов постоянно не хватает. Они, ну, фактически техногенная цивилизация – это цивилизация паразитического типа. То есть она паразитирует на живой природе, да, то есть на природной среде. То есть мы изымаем вещества, причем мы изымаем их очень быстро. Ну вот если мы посмотрим на запасы нефти, да, то имеющиеся запасы нефти мы исчерпали, ну, фактически за каких-то 200 лет. Да, значит, каким образом нефть образовалась, спорят до сих пор, да, но там есть главный показатель, что скорость образования этой нефти в разы ниже, чем скорость ее потребления. Что это означает? Это означает, что в какой-то момент мы должны либо, ну, то есть у нас цивилизация не может дальше развиваться, потому что ресурсы, энергетические ресурсы закончились, да, либо мы должны перейти на какой-то другой путь развития, другой источник энергии, отказаться вот от того пути, к которому мы сейчас идем. Алексей, ты здесь, нет? Да, я с тобой. А то как-то что-то у меня никакой обратной связи нет, я не пойму, я говорю. Не-не-не, я рассматриваю картинку, считаю эти пузырики, плавающие бутылочки. Нет, ты понимаешь, на самом деле с мусором сейчас это просто вот то, что нам не показывают по телевизору, его как бы нет, да, хотя тут же вот сейчас у нас в Волоколамске происходит этот процесс, да, когда мусорная свалка начала разрушаться, и там начались серьезнейшие процессы, да, как бы люди стали задыхаться, вот, оно все здесь, оно все рядом, да. Ты мне про Волоколамск не рассказывай, я не так далеко от этого места нахожусь, да. И я знаю не только Волоколамск, а еще другие места Подмосковья, где люди, которые находятся в километре полутора от этих свалок, просто уже не могут жить. Причем, и ладно бы это было где-то вдалеке-далеке, где вот вообще никто ничего не чувствует. Это прям между деревнями, это рядом с крупными городами. Мало того, это находится на водоносных слоях, и вода уже отравлена. И люди просто поднимают многотысячные митинги. И там отвечают им, знаете, все нормально, все хорошо, мы ничего не чувствуем. Да, все правильно. А теперь, Алексей, смотри, давай мы посмотрим на эту проблему с другой стороны. Вот Москва – это гигантский мегаполис, вот в агломерации Москвы сейчас проживает около 20 миллионов человек. У нас в стране всего около 140 или 145 миллионов. То есть это, ну, больше 10, где-то порядка 15% населения страны живет на маленьком пятачке. Да? Вопрос, а зачем это сделано? И почему нас вот сгоняют в мегаполисы? Да? То есть это не только в Москве этот процесс идет. Я это наблюдаю у нас в Челябинской области, что у нас людей из малых деревень, из малых городов начинают вынуждать просто переезжать в крупные города, да, то есть у них уничтожается социальная инфраструктура, у них уничтожается экономика, экономика переводится в мегаполисы, да, так выгоднее с точки зрения получения прибыли для тех, кто этим владеет. А в результате получается, что излишняя концентрация населения на очень маленькой территории, и фактически это вот Москва, это как черная дыра на вот ткани природы, да, на ткани, вот живой ткани природы. И она начинает разрушать пространство вокруг себя. Да? Почему там проблемы с мусором в Москве? А куда его девать? У вас там 20 миллионов человек. Понимаешь? Это как вопрос прозвучало. Так все очень просто. Знаешь, чисто не там, где убираются, а чисто там, где не мусорят. Есть такая поговорка. Так вот, для того, чтобы не создавать вот эти свалки, необходимо в первую очередь прекратить ввоз гадости из Китая. Мы туда поставляем много сырья, а они оттуда везут всякую дрянь, которая является поставщиком для наших помоек. То есть это упаковка, причем упаковка излишняя порой. Это какие-то детали, какие-то запчасти, которые ломаются буквально там игрушки там, через какое-то время, там, даже не прослужив месяц и так далее. С одной стороны, ты прав. То есть, с одной стороны, если мы... Извини, Алексей, я тебя перебью. Тут смысл в чем? Что если мы даже запретим ввоз из Китая, нам повезут из Европы. Не в этом дело, что запретить с какой-то страны. Необходимо запретить ввоз вообще всего того, что уничтожает страну. Неважно, хоть это с Марса, хоть с Луны. Первая задача тех, кто управляет страной, понять, что мы не должны захламлять свое пространство. Поэтому мы не должны принимать ту продукцию, которая захламляет наше пространство. Поэтому возишь в упаковке, которая неоправдана, которая не нужна, будь добр, в 100 раз больше заплати налога только за эту упаковку. Возишь вещь, которая ломается быстро, и нарекания на идут на нее, не прослуживший гарантийный срок там 10 лет, к примеру, значит, будь любезен, заплати огромные штрафы. И так далее и тому подобное. Если у нас сейчас коммерсы активированы все, да, они же любят считать копеечку, они очень быстро найдут выходы такие, чтобы возить сюда правильные упаковки, которые как минимум разлагаются. Алексей, и так далее. Знаешь, почему? Да. Может. Потому что, смотри, когда у тебя глобальная экономика, и когда ты везешь товар через полмира, ты его не сможешь довести, если ты его не упакуешь в упаковку, которая не разрушается природной средой. Понимаешь? Я понимаю, но здесь есть возражение. Либо у тебя концентрированная экономика, как сейчас, либо она распределенная. Да? Вот что было, какое было здравое зерно вот в идеях Мигре, да, когда он говорил, что нам нужны поселения, что нам нужно распаковать города, создать вот эти поселения, вписанные в природную среду. Да? Для чего? Для того, чтобы вот есть такое понятие пермакультура, да? Когда человек выстраивает процесс жизнеобеспечения таким образом, что вещества, которые он... Ну, вот он производит продукты питания на своем личном участке, да, и они производятся естественным путем, без применения машин, без применения механизмов, да, то есть их не надо куда-то везти, их не надо упаковывать, чтобы вот перевозить через полмира, да, то есть у тебя отпадает масса потребностей, и плюс в те отходы, которые органически у тебя производятся, ты на этом же участке утилизируешь, да, то есть сама система жизнеобеспечения и вот эта экономическая модель должна быть перестроена. Пока она не перестроена, это все бесполезно. Хотя уже сейчас вот начинаются такие разговоры идти, да, что надо это перестраивать. Я даже тут слышал, когда вот дебаты шли на президентских выборах, и один там товарищ, представитель как раз, кстати, путинской, его это доверенное лицо, он на одних из дебатов вдруг начал говорить, что да, у нас сейчас задача найти вот такие материалы, которые будут вписываться в природную среду. То есть я так понимаю, что они тоже эти вещи как-то мониторят, об этом задумываются. Но я впервые, кстати, услышал это по телевизору. Угу. Я понял, сильно. Дмитрий, просто это я хочу закончить. Дело в том, что если мы что-то везем, должны быть специальные контейнеры, которые позволяют перевозить без упаковочной или с меньшей упаковкой. Поэтому вариант, что мы через полмира везем и так далее, это, ну, если правильно задаться целью, и высокие налоги будут, найдут способы для того, чтобы быстро все это привести в порядок. Это первое. Во-вторых, необходимо каждому гражданину, каждому нормальному человеку частично утилизировать мусор у себя самого в квартире при помощи того, что природа придумала. Это очень просто делается. Какие-то там шкурки, прочее. Это все просто делается. Дальше, это еще и выгодно с точки зрения экологии, с точки зрения вообще жизни человека. Потом дальше, надо людям почаще смотреть на землю, перебираться уже из планктона нормальных прочесных хозяев и делать что-то на земле. Поэтому вариантов здесь просто пишут. Вот мы тут говорим, а нам тут, сколько вы ни говорите, давайте рабочий алгоритм. Так вот как раз Народное славянское радио занимается тем, что подготавливает алгоритм, как, если вы живете в городе, себя хотя бы чем-то обеспечивать и не мусорить. Второе, как сделать так, чтобы мусор сюда не ввозили, который бесполезен. И третье, как становиться хозяевами и вот это все, что мы сейчас накапливаем и переводим какие-то программы уже готовые, использовать у себя на садовом участке, в своих общинах, и в больших поселениях, которые уже являться будут промышленными производствами. Так что не принимаю я от такое выражение, что мы тут ничего не думаем. Мы не просто сидим и ля-ля, мы еще и разрабатываем какие-то планы, которые в дальнейшем можем внедрять в экопоселениях, в родовых поместьях и многих-многих вещах. Ну, фактически, понимаешь, можно бороться со следствиями, да, а можно как бы бороться с причиной. Не допускать. Да, и основу это нужно от городского образа жизни, то есть города нужно распаковывать, да, и нужно выстраивать систему, распределенную систему поселений. Причем эти же поселения должны становиться начальным уровнем общин, то есть к общинной системе возвращаться, да, и эти, то есть пока у тебя нет, то есть в городе, да, вот смотри, мегаполис, что мы имеем? Настя, можем потише, пожалуйста? Вот, значит, в городе вроде бы у нас 1 000 000 человек, но люди все разобщены, да, то есть все одиночки. То есть в городе как таковая община не возникает, ее сложно здесь организовать, да, почему? Потому что ты живешь в одном месте, работаешь в другом, какие-то процессы у тебя в третьем месте, да, вот. И у тебя получается, что не возникает вот как это, вот когда-то в поселении, вы все друг с другом рядом, вы все друг друга знаете, вы вместе работаете, вместе живете, да, у вас какое-то единое пространство, в котором вы взаимодействуете. А в городе этого не происходит. И мало того, нам, смотри, какую модель закладывают, да, что каждый сам за себя, да, то есть что такое, вот либеральная эта модель, да, что вот ты исключительный, ты вот такой крутой, да, то есть... Ты вот должен свои личные способности развивать, твои как бы вот личные интересы, они превыше всего, а все остальное как бы уже вторично, да. То есть почему опять же это делается? Да? Потому что вот эта капиталистическая паразитическая система, да, она только в этом формате может существовать. Потому что если ты будешь как по-человечески относиться к тем, кто вокруг тебя, ты не сможешь на них паразитировать. Вот. У тебя будет с этим проблема, да. То есть ты не сможешь как бы стать продвинутым капиталистом, да, который зарабатывает очень много денег, потому что, ну, для нормального человека с нормальным мировоззрением и сознанием это просто невозможно, да, то есть он не может как бы получать миллиарды, когда рядом люди умирают с голоду. Ну ладно, давай вернемся к нашей основной теме, да? Давай. Вот, по лекции. Значит, я когда вот на эти темы начинаю беседовать, да, и говорить, что, ребята, вот у нас была другая цивилизация, она была биогенная, они создавали биологические организмы, да, в том числе вот какое назначение было этих животных. Их задача была поддерживать вот эту живую среду, то есть не человек должен был работать, да, вот как мы сейчас в сельском хозяйстве, да, мы все делаем, как бы, вот домашние животные, какая у них основная проблема? Они не выживают без человека. То есть мы их уже исказили таким образом, что они требуют постоянного присутствия человека. Да? А вот если посмотреть на исходную природу, да, то там не требуется присутствие человека. Человек там, как бы, он корректирует процесс. Да? Он может в него вмешаться, как-то скорректировать, но в целом процессы работают без человека. И это очень важный показатель. Да? То есть человек как творец, да, как вот пользователь системы, он не должен как бы заниматься ее вот таким ежедневным, сложным, тяжелым обслуживанием, как мы обслуживаем свою техногенную систему. Вот. И для этого создается масса живых организмов, у каждого из которых есть своя определенная функция. Да? То есть, вот, скажем, я очень люблю показывать вот бобров. Да? Почему? Потому что, как там говорят, вот естественный отбор заставил там всех животных выйти на определенные, значит, ну, то есть сформировать определенные там навыки, свои способности. Вот, в связи с чем я всегда спрашиваю, ребят, вот хорошо, вот бобры, да, вот они строят хатки, чтобы их построить, они перекрывают реки, да, строят плотины. Вот. Вопрос, каким образом бобер додумался до того, что для того, чтобы как бы поднять уровень воды в реке и затопить вход, нужно построить плотину на реке. Понимаешь, путем естественного отбора, да, то есть это настолько множество сложных процессов, да, которые путем случайного совпадения, да, ну, как бы я очень себе слабо представляю, как это могло произойти. Дмитрий, это же сколько бобров должно сдохнуть, прежде чем они додумаются, что до хатки строить? Но тут есть еще один важнейший момент, который, как бы, вот все эти сторонники официальной науки, они вообще даже о нем не упоминают. Дело в том, что у большинства живых организмов есть функционал, есть определенные вот функции, да, которые они выполняют в биосфере, которые нужны биосфере в целом, но они не нужны конкретно этому животному вот в явном виде, да, то есть если мы исходим из того, что с точки зрения вот естественного отбора эти животные пытаются, ну, как бы меньше тратить энергии, больше получать себе плюсов, да, то в данном случае идет явное противоречие, потому что вот когда он эту функцию для природной среды выполняет, то он тем самым расходует лишнюю энергию, то есть ему незачем это делать, да, то есть бобер мог построить и по другим способам свое это жилище, вместо того, чтобы строить гигантскую плотину на реке, да, а есть плотины, вот это вот вид близко, да, как она выглядит, эта бобровая плотина. А вот эта картинка, это плотина в Канаде, длина которой 750 метров. То есть эта плотина больше, чем любая из плотин, построенных человеком по своей длине. Это фотография из космоса, да, у них там в национальном парке, вот они самую гигантскую плотину построили в мире, бобры. Вот. И возникает вопрос, да, а зачем они это делают? И оказывается, что эта способность бобров очень важна для нормального формирования вот природной среды, в частности лесов. Что они тем самым, какую функцию выполняют? Они задерживают воду, они не дают ей быстро стекать с рек, да, и там, где бобры, вот у нас сейчас на некоторых реках здесь, в Челябинской области, вернулись бобры. То есть, когда вот 90-е годы экономика начала загибаться, да, у нас промышленность, многие заводы позакрывались, и резко уменьшилось загрязнение рек. И у нас стали восстанавливаться популяция бобров. Но мало того, что у нас стала восстанавливаться популяция бобров, они стали строить эти плотины, они стали подпруживать реки, да, и у нас начали, вот там, где бобры начали эти реки подпруживать, у нас начали восстанавливаться леса. Рост лесов заметно усилился, да, почему? Потому что вот весенний паводок, да, вода не успевает вся уйти, она задерживается этими плотинами. Дожди прошли, если плотин нет, вся вода быстро стекла, да, и все, и как бы снова сушь наступает. Когда у нас есть плотины, вот эти бобровые, да, то вода задерживается и дольше находится вот в верховьях, да, и через подземные вот эти протоки, да, то есть лес эту воду может использовать для роста. Вот, то есть серьезная, важнейшая функция. И если мы дальше будем смотреть, ну, даже те же пчелы, да, те же вот насекомые, опылители, да, то есть мы начинаем там разбираться и выясняем, что есть очень много пар, насекомые животные, насекомые растения, да, которые вот прямо не приспособлены друг под друга, да, как будто бы это, ну, инженер проектировал совместно, да, что вот это же насекомое сюда, это сюда, это сюда, да, то есть, понимаешь, как бы есть вот этот функционал, который, он не нужен самому животному, просто сам по себе, да, но он нужен для того, чтобы система в целом функционировала. Никакое животное ничего не знает о системе в целом. То есть она не может себе этот функционал сформировать, да, думая о том, что, ну, как бы, хоть естественным отбором, хоть еще каким отбором, да. То есть это должен быть кто-то, кто находится над этим животным, который видит всю систему в целом, да, и он может скорректировать вот функционал этих животных таким образом, чтобы они выполняли необходимую функцию в системе. То есть как, ну, понятно, да, то есть системный подход. То есть чтобы выстраивать систему, ты ее не можешь выстраивать, находясь внизу, ты ее должен видеть целиком. Ты должен понимать, какие процессы происходят в целом. Только тогда у тебя получится как бы ее запустить. А находясь внизу, построить систему невозможно. Вот. То есть я считаю, что большая часть нашей биосферы, да, она была сформирована предками совместно. Извиняюсь, тут у меня кот требует позвать. Вот. То есть возникает вопрос, а есть ли Бог? Да? Ну, судя по тому, что кот знает, когда требует пожрать и как требует пожрать, Бог есть. Да. Потому что это все было заложено. Вот. Значит, у меня немножко тут картинка не по порядку стоит. Ну, ладно, тем не менее. То есть, когда я стал вот эту тему для себя, ну, с такой, с научной точки зрения, да, не с религиозной, то есть я вот все-таки не идеалист, да, я больше материалист. Ну, хотя, я не знаю, сейчас мне уже сложно сказать, чего я больше приверженец, да, потому что там, то есть я считаю, что нет ни идеализма, ни материализма, да, есть как бы некий синтез, когда материя развивает разум, а разум потом развивает материю, да, то есть они друг без дружки развиваться не могут, да, то есть они возникают как единая сущность, да, совместная, и они друг дружку совершенствуют. Поэтому сказать, что вот Бог сначала появился, он супер-пуперский все там познал, да, а потом начал материю создавать и мир, такого нет, да. То есть Бог создает Вселенную, он ее развивает и развивается вместе с ней. Понимаешь, то есть я для себя к такому выводу пришел. Вот. Но там есть другой еще аспект. Когда я начал вот эти все вещи изучать, то оказалось, что существует на сегодняшний день известно как минимум 6 форм самоорганизующейся материи. Да, вот одна из форм – это на основе углерода. На основе соединения углерода, да, то, что мы называем биосферой, то, что мы вокруг себя наблюдаем. В принципе, при других физических условиях на Земле это в явном виде невозможно. Да. Мы смоделировали процессы в плазме, да, и сказали, что она не только может организовывать самоорганизующуюся структуру, да, но она обладает свойством переносить информацию, то есть образовывать структуру, похожую на ДНК, которые могут реплицировать эту информацию и копировать друг на дружку. Да, то есть информация может перераспространяться, ну, как бы распространяться по вот этой плазменной структуре. И в 90-х годах наши космонавты на станции «Мир» ставили соответствующие опыты, и они доказали, что да, вот в невесомости плазма может образовывать вот эти вихревые самоорганизующие структуры, которые были вот предсказаны американцами. То есть плазма является самоорганизующей формой материи. Ну и теперь очень простой вопрос. Да, вот мы смотрим, вот эта карта Вселенной. Специальный снимок, да, на котором показана не только наша галактика, но и еще множество других галактик. Если мы возьмем галактику Млечный Путь, в котором находится наше Солнце и наша Земля, то это порядка, ну, там, по разным оценкам, от 100 до 200 миллиардов звезд. Да? Если мы возьмем туманность Андромеды, которая считается еще более крупной галактикой, да, то там уже счет звезд идет на порядка там, 1 триллиона. Да? А в целом в галактике, ну, там просто умопомрачительное количество звезд. Да? То есть их гораздо больше, чем людей живет на Земле. Даже в галактике Млечный Путь звезд больше, чем людей живет на Земле. Вот. И для того, чтобы самоорганизующие структуры возникли в плазме, условия, ну, там температура выше 2000 градусов, там выше 2 или 2,5, сейчас не помню точно, сколько они там посчитали. Вот. Ну и определенные условия. То есть эти условия у большинства звезд существуют. Да? Теперь смотрим на белковую форму жизни. Чтобы она возникла, необходимо очень узкий диапазон температур. Да, то есть нормально вот эти реакции в соединениях углерода протекают при температурах там от 20 градусов до 30, да, там 30, 35, 36, там после 42 начинается тепловая денатурация белка. Да, то есть, соответственно, вот у нас температура тела 36, у каких-то животных чуть побольше, у большинства животных чуть поменьше. Вот, значит, это вот в районе там 30-35 градусов, это оптимальная температура для белковых реакций. Соответственно, вот у нас оптимальные условия для биосферы, да, от 10 градусов и до, ну, максимум 40, да, после 40 уже тоже некомфортно, а еще лучше не больше 30, то есть буквально каких-то 20 градусов разброс температур. Да. Возникает вопрос, где выше вероятность, что возникнет разумная форма жизни? В миллиардах звезд, у которых у всех практически условия, подходящие для возникновения самоорганизующихся структур, да? Или на планете вот, в виде белковой формы жизни, да, которых... То есть мы пока знаем только единственную планету, где доказано, что такие условия существуют, и мы не знаем, есть ли такие условия на других планетах. Ну, понятно, что планеты какие-то еще существуют, да, но мы не знаем, есть ли там похожие условия, нету там похожих условий. Вот. То есть я как бы для себя очень быстро пришел к выводу, что первыми разумными формами жизни во Вселенной это были звезды. То есть это были вот эти плазменные образования. То есть это и есть, скажем так, вот те боги, да, которые потом творят уже материальные миры. Вот. И когда я стал искать этому подтверждение, то оказалось, что когда мы начинаем читать вот Махабхарату и вот эти индийские эпос, да, то у них там есть вот эта индийская космогония, они там очень четко именно эту модель и прописывают. Причем у них как говорится, что вот есть Вишну, это верховное божество, да, и этот Вишну, он в каждом, ну там у них перевод немножко неточный, который на русский был сделан, там у нас сказано, что в каждой вселенной, ну у них в переводе сказано, что в каждой вселенной создается бог Брахма, это первое материальное существо, да, вот он так у них изображается, смотрящий во все стороны, вот бог Брахма, который... и сотворяет все материальные миры, планеты и всех существ на этих планетах. Вот. Но когда я дальше стал разбираться, оказалось, что слово, которое использовано для обозначения Вселенной, универсум, на самом деле обозначает не только Вселенную, но и планетарную систему. И смысл в чем? Что верховная сущность в каждой планетарной системе создает звезду, и вот эта звезда, это и есть вот первое разумное существо, да, то есть первое... Он считается полубогом, да, он считается материальной сущностью, и он является, ну, фактически самой продвинутой сущностью, самой могущественной сущностью вот в этой планетарной вселенной. То есть звезда является Брахмой. И как изображается Брахма? Он смотрит во все стороны. Да? То есть это аналог всевидящего ока. Да? То есть у нас есть символ у масонов. Ну, он не совсем масонский, они его просто позаимствовали. Да? У нас есть символ всевидящего ока, он есть у египтян. Он встречается у нас в Питере, да, во многих местах. То есть это символ солнца. И то, что Брахма рисуется смотрящим во все стороны, да, это тоже аналогия того же самого. То есть это видящий во все стороны, то есть всевидящий. Да, то есть и Брахма, он так и в мифологии в индийской, он так и трактуется, что он всевидящий, все знающий. Да, то есть он как бы контролирует вот материальный мир, который формирует. То есть это солнце. Да, то есть, ну, не солнце, да, конкретно, это вообще звезда. То есть звезды являются сущностями более высокого порядка. И уже эти звезды дальше формируют материальные миры. Вот. Я нашел еще очень интересную информацию по этой теме, да, что были такие эксперименты, которые показали, что если модулировать световой поток соответствующим образом, то можно с помощью этого светового потока изменять структуру материи, то есть вот плотной материи, да, то есть вот они проводили опыты с лазером и выяснили, что если там определенным образом лазер модулировать, то на поверхности металлов меняется структура. То есть, в принципе, с помощью света, с помощью светового потока можно управлять, ну, атомами и молекулами, да, то есть можно перестраивать их структуру. Поэтому я как бы вот с научной даже точки зрения я не вижу, как бы, почему Солнце, да, не может, ну, или звезда не может сформировать материальный мир, сформировать на нем какие-то структуры, живые организмы и все остальное прочее. Да, то есть, я для себя пришел, да, что как бы нету противоречия между научными данными, которые у нас сейчас есть, и теми религиозными воззрениями, вот именно ведическими, да, не те, которые сейчас нам в РПЦ рассказывают в церкви, а вот то, что знали наши предки, да, то, что у нас в Ведах в Индии сохранилось, да, вот, то есть у нас, кстати, ты знаешь, да, почему у нас в России-то не сохранилось вот этих Ведов, почему мы с Индии эти Веды сейчас берем и переводим? Расскажи свою версию. Вот. А потому что у нас была устная традиция, то есть то, что у нас называется язычество, да, то есть это вот две ветки, да, и они, кстати, вот если мы начинаем, ну, не с точки зрения догмы, да, а с точки зрения здравого смысла читать Новый Завет. И там очень четко сразу следует, что Иисус Христос был язычник, да, а он пришел и боролся с книжниками, те, которые знания давали по книгам. То есть вот эти две ветки, да, языческая, то есть исходно православие, которое настоящее наше, русское, вот это местное, да, славянское, это было именно язычество. И Иисус, который вот, ну, та личность, которую нам сейчас под именем Иисуса преподносят, да, он был язычник, он был представитель устной традиции. Вот, и у нас как бы эта устная традиция, то есть она достаточно долго существовала. Я вот читал про Афанасьева, который записывал вот наши сказки, былины, да, известный наш этнограф. Вот, и он, у него есть как бы, вот книжки, есть как бы предисловие, где он рассказывает, как он их собирает. И он говорит, что когда вот он начал этим заниматься, он столкнулся с очень интересной вещью, что вот эта устная традиция фактически еще в 19 веке существовала. Что он приходил в разные территории, да, и вот, скажем, былину про Илью Муромца, ему рассказывали фактически слово в слово в совершенно разных местах. Он говорит, вот я нашел 4 варианта, которые чуть-чуть отличались, да, небольшими элементами, да, вот, но в целом мне как бы их пересказывали, вот я их прямо вот, говорит, записывал, я понимал, что вот люди мне их выучивали в детстве наизусть, да, и мне их пересказывали вот слово в слово. И я потом, когда их расспрашивал, а как, а что, они говорят, вот мы когда были детьми, нас бабушка и дедушка заставляли выучивать и пересказывать именно слово в слово все эти былины. То есть это вот элемент устной традиции передачи знаний. Вот, поэтому у нас просто не сохранилось этих книг, мы информацию передавали другим способом. Вот, и я когда этим начал интересоваться, мне объяснили, почему устная традиция, да, что когда ты читаешь книгу, у тебя мало каналов передачи информации. То есть ты фактически информацию воспринимаешь в виде текстовых вот этих надписей. Ты не знаешь, какое состояние человека, да. То есть вот когда ты общаешься с человеком живым, у тебя гораздо больше каналов обмена информацией, чем вот просто как бы звуковой канал, да. То есть ты видишь, как он к тебе относится, ты видишь его реакцию, да. Ты можешь почувствовать какие-то вещи. Коль, покорми, пожалуйста, кота, а то он ходит орёт. Вот. И за счет этого ты можешь почувствовать, как тебе человек относится, да, то есть насколько ты ему можешь доверять, то есть есть добрый он, злой, да, какие, хочет он тебя обмануть, не хочет он тебя обмануть, да. А когда у тебя книжка, ты читаешь текст, да, и вот идет отстранение вот это, то есть у тебя каналов, тебя легче обмануть, когда тебе дают книжные знания. То есть там распознать ложь сложнее. Особенно вот, когда эта информация не научная, которую можно проверять, да, а вот которая, то, что называется, духовные знания. Да, то есть, как бы, вот. И поэтому было принято информацию такого уровня передавать только от человека к человеку, от души к душе. И у староверов как бы это сохранилось. Да, то есть они тоже, они передают информацию как бы вот от учителя к ученику, то есть из уст в уста, да, то есть как бы это языческая классическая традиция. Поэтому у нас веды как таковые здесь на Руси не, а в Индии их стали записывать, да, то есть там вот на юге. Вот. И у них эти тексты сохранились. Причем я так понимаю, что записывать-то их стали, возможно, даже еще когда британцы туда пришли, да, то есть, потому что Махабхарату, которую мы сейчас знаем, и которая вот она везде присутствует, да, там сколько-то, 18, что ли, у них томов, ее составили и систематизировали именно британцы, когда они колонизировали Индию. То есть они собрали манускрипты как бы со всей территории, свезли в Калькутту, у них там специально есть институт, где до сих пор эти, ну, то, что осталось, хранится, да. И там они как бы сформировали вот этот текст, который был переведен сначала на английский, а потом уже на все остальные языки. Вот. При этом, что они там добавили, что убрали, вопрос отдельный. Я знаю, что единственный текст, который переводился с оригинальных вот этих текстов, не с английского языка, а именно с тех вот, ну, вроде как первичных текстов с рукописи, это перевод академический 70-х годов, который сделался в СССР. То есть вот индусы только этим нашим ученым разрешили получить как бы доступ к, вот, к самим рукописям. А все остальные переводят как бы с английских текстов, которые они в 19 веке сформировали. Вот, поэтому, когда мне начинают про Махабхарату рассказывать, что это там вот, там такие тексты, это веды там прям, ну, это не полные, во-первых, веды, да, то есть это какая-то часть только знаний, вот, которые до нас дошли, к счастью, да, которые можно поизучать. Но сейчас, кстати, очень много вокруг этого фальсификации, да, то есть там начинают говорить, это веды такие, там про космические корабли что-то написано, еще что-то написано. Я говорю, ребят, дайте ссылочку, где вы это взяли, где это, где можно увидеть, где почитать, где первоисточник. Ничего ни у кого не добьешься. То есть там выдумывается, придумывается, выдается за как бы за истину какую-то, да, а реально это, ну, люди пытаются какие-то свои проекты продвигать, что-то такое делать. Ну, вернемся к исходной теме, да, то есть вот давай посмотрим еще на такое существо. Вот это у нас хамелеон. Чтобы было понятно, уровень технологий, который использовался, да, вот он меняет цвет. У него вот эта кожа, она имеет специальную как бы мембрану, очень тонкую, которая может менять свою структуру и за счет этого менять коэффициент преломления света. То есть у него вот это вот цветные пятна, это не, как бы, не какой-то пигмент красящий, да, а это то, как он отражает свет. То есть так называемые фотонные кристаллы. То есть это просто супертехнология. Вот. Но что интересно, да, что такие же, такая же технология применяется еще у многих видов животных. То есть у бабочек у некоторых фотонные вот эти технологии. То есть тут точно такие же структуры в крыльях, да, которые меня как бы окрашивают разным цветом эти крылья. Да. Вот. Вот это существо, да, вот ксиний у него нос. Видишь? Алексей, ты тут? Да, конечно, вижу. Да. Вот. Вот этот у павиана, вот этот красивый синий нос, который он самочек привлекает, да, он тоже это фотонные как бы вот эти структуры. То есть это полупрозрачная, ну как, прозрачная вот эта структура, да, с длиной, настроена на длину волну, чтобы отражать синий цвет. Вот, то есть у разных существ используется одна и та же технология. Да, возникает вопрос, а каким образом технология, ну это мы к этому еще вернемся, существу попозже, каким образом вот эта технология попала в совершенно разные существа, которые не связаны между цепочки развития, да, то есть, как говорят, вот предки, передается, и вдруг мы обнаружим, что вот у нас есть хамелеон, у которого эта технология наиболее продвинута, а потом еще есть целая масса живых существ, у которых ровно та же технология используется в составе тканей. Да? То есть передаться по наследству это не могло. Да? Но на что это похоже? Это похоже, вот смотри, мы возьмем наш мир, да, вот мы изобрели новую краску. Какую-то вот акриловые краски изобрели. И эти акриловые краски очень быстро распространились по всей экономике. Да? Ими стали красить стены, ими стали красить автомобили, ими стали красить самолеты. Почему? Потому что очень хорошая краска, да, долго держится. Вот. Здесь мы видим ровно то же самое. Кто-то придумал, да, вот эту технологию фотонных кристаллов. И дальше он поделился вот этой своим изобретением, да, с теми, кто проектировал павиана, с теми, кто проектировал бабочек, да. И они эти же принципы заложили вот в тех живых существ, использовали этот же, эту же технологию для того, чтобы получить нужные им цвета. Да? То есть мы имеем как бы вот такие моменты, да, которые с точки зрения вот эволюционной теории, они вообще никак не объясняются. Да? То есть что сказать, что случайно у всех возникли вот такие как бы клеточки, которые свет преломляют, да, случайным образом, естественным отбором. Вот. А они как бы, ну, то есть там таких существ начинать считать, да, их там сотни будут, у которых такая же точно технология получения вот окраса поверхности, этой вот поверхности своей. Вот. Ну, и я знаю, что сейчас ведутся вот эти работы по созданию, вот была у меня картинка, это хищник, да, существо, которое становилось невидимым. Вот, и в принципе, да, оно тоже рептилия, такое же, как хамелеон, вот, который мы вот здесь смотрели. То есть ровно та же технология фактически использовалась для того, чтобы становиться невидимым для внешнего наблюдателя. Вот. И мне недавно попадалась статья, что сейчас ведутся как раз на основе вот этих фотонных кристаллов работы по созданию для военных, для спецназа снаряжения, которое будет их фактически в видимом диапазоне. То есть, ну, то есть мы, их будет очень сложно увидеть. Ну, без специальных приборов фактически невозможно, да, то есть вот это фотонные кристаллы, которые изображение сзади фигуры будут проецировать на переднюю поверхность, вот, и он будет сливаться просто с окружающей местностью, вот, то есть, ну, я, правда, когда вот лекцию обычно читаю, я шучу, вот, вот такое существо, да, вы точно уверены, что вы хотите найти рептилоидов, да, потому что оно, вот изначально это существо, которое в первой версии, оно явно по большинству признаков похоже на рептилоида. Вот, то есть как существо, которое может становиться невидимым и обладает, ну, более высокими технологиями, то есть как бы, а многие эти сторонники поиска инопланетян хотят очень быстро их найти, ну, очень сильно хотят их найти. Я говорю, ребята, а вы точно уверены, что вы хотите найти и с ними встретиться? Ну, это так, это шутка, конечно. Вот, еще очень интересная тема, да, то есть что у нас произошло? Я считаю, что мы с биогенной вот этого пути развития на техногенный, который у нас сейчас, не просто так перешли, да, то есть цивилизация, которая на таком высоком уровне может оперировать материей, да, то есть может создавать такие сложнейшие системы, как биологические живые организмы, может создавать биоценозы, да, которые, ну вот если мы посмотрим природную среду, если ее не разрушать, она может существовать фактически неограниченное количество времени, пока у нас есть солнечный свет, да, пока у нас есть источник световой энергии, она будет функционировать, да, то есть там все процессы продуманы настолько, да, что отходы все утилизируются, да, то есть как бы все перерабатывается, все снова пускается в воспроизводство, то есть это система, которая, если мы ее будем экстраполировать по времени, да, то есть она развивается, она занимает, как биосфера развивается, да, то есть она занимает все доступное пространство, да, по максимуму. То есть, как бы деревья вырастают по максимуму, да, то есть занимают все доступное пространство, исходя из того объема энергии, которая есть, да, из ресурсов доступных. Вот. Соответственно, если у нас есть ресурсы, то эта система ее занимает, а дальше она в этом состоянии может находиться неопределенно долго. То есть она будет совершенствоваться, развиваться, усложняться, да, но она не деградирует. А вот техногенной цивилизации такого не происходит. Да. То есть мы, конечно, сейчас развиваемся, но мы развиваемся за счет того, что мы все больше и больше ресурсов изымаем из природной среды. В первую очередь энергоносители. Вот. И я считаю, что нас перевели на этот путь искусственно, да? То есть мы столкнулись с каким-то внешней силой, и у нас произошло несколько катаклизмов, которые привели к тому, что наша биосфера очень сильно деградировала. Вот то, что мы сейчас, если ты смотришь на экран, и слушатели, которые нас наблюдают в интернете или будут потом ролик смотреть, вот слон, да, это самое большое сухопутное животное. Он весит около 5 тонн, да, и, ну, вот размеры вы примерно представляете, да. Значит, это самое маленькое животное, которое обладает внутренним скелетом, это колибри, да, то есть размер там несколько сантиметров. И меньше животных не бывает, я чуть позже объясню почему. Вот это так называемые членистоногие, да, отряд пауков, арахнидов так называемых. То есть это не насекомое, а именно паук. Вот. Он имеет размер порядка там 20, ну, в размахе там около 20, там 20, самый максимальный 27 сантиметров. То есть это одно из крупнейших сухопутных насекомых. Вот. Самое маленькое насекомое, которое сейчас известно, это там мушка, да, которая там имеет размер несколько там меньше миллиметра. И я вот просто когда анализ читал, они когда с этим разбирались, они сказали, что ну вот меньше уже многоклеточные организмы строить сложно, да, потому что сложно обеспечить нормальное функционирование такого организма. Там проще создать одноклеточный организм, типа бактерий, чем пытаться построить многоклеточный организм при дальнейшем уменьшении размеров. Вот. Почему у нас с какого-то момента, да, вот у нас были вещества, существа вот такие со скелетом, да, и потом вдруг они переходят на вот то, что называется членистоногие. На самом деле это элементарная физика, да, она связана с тем, что вот меньше, чем калибри, существо с внутренним скелетом быть не может, потому что кости просто не будут выдерживать нагрузки. Они будут очень тонкие и будут ломаться. Вот. А вот эти панцирные, да, то есть здесь у этих существ, у насекомых, у пауков, у них скелет находится снаружи, да, вот этот вот хитиновый покров, это фактически внешний скелет, а все органы находятся внутри. У нас ровно то же самое используется в нашей техногенной цивилизации, когда мы посмотрим, если мы посмотрим на автомобильную промышленность, да, вот легковые автомобили у нас с несущим кузовом, то есть это аналог вот насекомых или пауков, да, то есть у нас есть прочный внешний каркас, к которому прикреплены все внутренние детали. Это становится выгоднее, как бы, с точки зрения массогабаритных характеристик, да. Вот. А если мы посмотрим на грузовики, то это фактически вот как, это уже вот такое существо, да, то есть у него внутренняя мощная рама, которая несет всю основную нагрузку, которая аналог внутреннего скелета. Вот. Это как раз обусловлено сопроматом, да, обусловлено плотностью вот этих тканей, из которых строятся, и костей, из которых строятся организмы, то есть здесь все очень четко выверено. Вот. И какая главная эта проблема? Что вот больше, чем слон, сухопутных животных быть не может, потому что они дальше начинают разрушаться. То есть ткани, кости не выдерживают, кожа, как бы мышцы не выдерживают нагрузок. Вот. То есть, если мы посмотрим вот на эту картинку, это кит. Синий кит – это самое большое на сегодняшний день млекопитающее на Земле. Да, вот там справа в уголочке, кто видит. Здесь, вот, не знаю, мышка видна, нет у вас на экране. Это вид человека, да, то есть он может достигать вес порядка 180 тонн. Вот. Почему он может быть больше, чем слон? Потому что в воде на него не действует, то есть там за счет воды, да, то есть он фактически находится в невесомости, и там по-другому совсем силы распределяются. То есть если он оказывается на суше, он становится полностью беспомощным и погибает. То же самое, если мы посмотрим на то, что называется членистоногих, да, у которых внешний скелет, да, панцирь снаружи. Вот это так называемый японский краб, который живет на Дальнем Востоке. Ну, здесь видно хорошо, какой он размер имеет в сравнении с человеком. Да, почему в воде он может быть больше? Ровно по той же причине. Вода компенсирует за счет своего давления, да, нагрузки, и он может просто вырасти больше. И сразу возникает вопрос. Вот нам показывают такие картинки замечательные. Это у нас шкала динозавров. Да? Смотрим. Вон справа внизу человек. И главная проблема, что такие животные в сегодняшних условиях существовать не могут. Буквально где-то месяца три, наверное, или четыре назад мне попалась статья, что американцы делали расчеты по вот как раз тиранозавр Рекс, вот он тут бегает, да, этот хищник. И они выяснили, что он не мог быстро бегать по одной простой причине. Если он начинал двигаться быстрее, чем 20 км в час, то нагрузки становились такие, что у него болевые просто превышался болевой порог, и он испытывал очень сильную боль. А если он еще чуть быстрее разгонялся, у него просто начинали разрушаться внутренние, разрываться ткани и ломаться кости. Да? То есть он мог двигаться только очень медленно. Да? Возникает вопрос, а что это за хищник, да, который не может нормально охотиться и догонять жертву. Вот. То же самое вот с этими большими называемые диплодоки, да, или всякие вот эти существа, выяснилось, что они в принципе не могут в сегодняшних условиях двигаться, да. Когда это выяснилось, значит, стали спрашивать, ребят, ну а как тогда? Они говорят, ну они типа в воде, они типа вот всю жизнь проводили в воде, они жили на мелководье, поэтому у них длинная голова, что вот она торчала из воды, они вот поэтому они в воде находились. То есть пытаются как-то придумать какое-то подходящее объяснение, чтобы как-то объяснить, как же они могли существовать, если они должны были разрушиться. Та же самая проблема у нас с птеродактилями. Когда посчитали аэродинамику птеродактилей, выяснилось, что летать они не могут, что они очень тяжелые, да, и как бы тут же было придумано официальное объяснение, что они не летали, а они планировали, типа они забирались там на какие-то возвышенности, и с них прыгали и планировали. Ну ладно, хорошо, пусть, допустим, птеродактиль у нас может планировать. Но вот это вот отпечаток гигантской стрекозы, размах которой около 1.5 метра. Все, наверное, представляют, какой образ жизни ведет стрекоза, да? То есть стрекоза, ну, никак не могла забираться на возвышенности и с них планировать. Но вот эта стрекоза, которая, от следы, которые мы нашли, да, то есть это установленный научный факт, да, то есть как бы вот достоверный факт, что такое же существо существовало на планете Земля. Вот. Она не может летать в сегодняшних условиях. Она слишком тяжелая, ее крылья просто будут ломаться. И, значит, вопрос, а как тогда они могли существовать? Да? И оказывается, что если мы поднимем атмосферное давление, ну все, нам картинка уже, в общем-то, не нужна. Дальше. Если мы поднимем атмосферное давление, то это давление как бы скомпенсирует вот нагрузки, и за счет того, что ткани будут более плотными, да, оно приведет к тому, что эти животные смогут существовать. И это доказывает, вот, что условия на планете некоторое время назад были совершенно другие. Соответственно, возникает вопрос, а что произошло, что случилось, что эти условия изменились, да? То есть есть исследования, когда янтарь, в котором обнаруживались пузырьки воздуха, да, его специальным образом просверливали, брали анализ воздуха, брали, как бы, измеряли давление, и выяснялось, что давление в нем выше. Вот. То есть оно порядка 8-9 атмосфер, да, то есть выше 8-9 раз, чем сейчас. Вот. И если мы такую среду создадим на планете, да, смоделируем, то оказывается, что все, у нас начинают летать птеродактили, да, то есть у нас начинают летать вот эти гигантские стрекозы, да, у нас меняются очень многие условия, у нас меняется сразу климат, да, он становится более мягким. Почему? Потому что более плотная атмосфера, она более теплопроводна, да, она лучше перераспределяет тепло, она его лучше сохраняет, да, то есть как бы не дает планете так быстро остывать, и как бы, то есть, ну, это совершенно другая среда становится, да? Вот. Мало того, как бы вот в свое время мне попадалась такая интересная статья, когда исследовали поведение кошачьих, и они, как бы, кто этим занимался, они говорят, вы знаете, такое впечатление, что они должны летать, но они почему-то летать не могут. Вот, то есть, как бы, парить, да, то есть, у них есть, как бы, функции, которые нужны животным, которые умеют парить, как бы, в воздухе, но при сегодняшних условиях они парить не могут, да, вот, долго находиться в полете, да, а если мы поднимем атмосферное давление, то они уже могут, ну, то есть, у нас меняется, то есть, грубо говоря, вот вы будете падать сейчас, вы разгонитесь до скорости 145 км в час, ударитесь о поверхность и разобьетесь. Если мы поднимем атмосферное давление, да, вы прыгаете с высоты, вы прилетаете к Земле, и за счет более плотной атмосферы вы затормаживаетесь, вы уже не со скоростью 145 км, да, в нее врезаетесь, а вы врезаетесь в нее на скорости там, порядка 20 там, км. Да. Тоже как бы больно, неприятно, но вы при этом не убиваетесь насмерть. Да. Вот, то есть среда становится более, как бы, приятной, более комфортной. Вот. И одновременно возникают условия для существования гигантских деревьев. То есть следы этих гигантских деревьев мы обнаруживаем, да, на планете. Обнаруживаются гигантские пни, да, там в обхвате несколько десятков, ну, в диаметре несколько десятков метров, да, то есть есть такие, есть даже фотографии, где вот эти старые деревья пилятся еще, которые пережили, видимо, катастрофу. То есть я считаю, что у нас произошла планетарная катастрофа на планете, да, которая поменяла в том числе физические параметры, в том числе потеряна была часть атмосферы. Но это уже тема немножко другой моей лекции, тоже достаточно большой. Вот. Я эту тему сейчас развивать особо не буду, я просто подведу к основной сути. Да. Я считаю, что наша планета подверглась нападению внешней силы, которая как раз и является носителем вот этого техногенного пути развития. И нас перестроили, нас перевели на этот путь, ну, фактически принудительно. Тех, кто выжил, превратили в рабов, по сути, да, которые работают на эту техногенную систему, на элиту, которая этой системой управляет. И заставили забыть прошлое. Да? Вот. Значит, и здесь есть еще один очень важный момент. Ну, хорошо, да, то есть вот мы до этого говорили, что вот звезда, она Бог, да, она сотворяет мир. она тут все контролирует, да, она самое могущественное существо во всей, вот в этой планетарной системе, да. А каким образом какие-то другие более низкого уровня существа на каких-то, ну, предположим, космических кораблях могут прилететь и захватить планету? А никаким, да, то есть как бы оно не должно им позволить. Значит, и я, когда вот это все тоже начал анализировать, я пришел к выводу, что вот в мифологии большинства народов рассказывается о том, что была война богов. Да? Что была война на небе, а потом была война на земле. Так вот, я считаю, что мы находимся не просто на планете, которая захвачена внешней цивилизацией, мы находимся в планетарной системе, которая захвачена другой звездой. И именно эта звезда является носителем вот этой вот искаженного мировоззрения, искаженного принципа взаимодействия с материей, которая вот есть техногенная цивилизация. То есть она построила вот этот свой мир, да, который у нее каким-то причинам, не знаю, как я не до конца здесь пока разобрался, что там происходит у них на начальном этапе, да, но когда они переходят на этот техногенный путь развития, они постепенно разрушают свою планетарную систему, и они вынуждены идти захватывать все новые и новые миры. Да, и в какой-то момент они попадают вот в нашу систему, в которой у нас находилась планета Земля, они происходит война с тем богом, который ее создал, да, а мы знаем, что у нас по мифологии это Юпитер, да, по греческой, римской, и я считаю, что, скорее всего, он и был нашим первичным богом. Вот. Его прародитель Сатурн, да, судя по всему, если мы как бы вот мы начинаем смотреть греческую, римскую мифологию, Кронос и Сатурн – это как бы первичное существо, да, по греческой, римской мифологии, он порождает Юпитер, да, то есть или Зевса, вот. А Солнце или Сол, да, то есть как бы он вообще возникает вот в греческой мифологии, если мы будем смотреть греческо-римской, да, то есть он вообще не является, Солнце не является высшим божеством, да, что несколько странно, да, почему у вас Юпитер, который небольшая звездочка на небосводе, является высшим божеством, да, а Солнце, которое самое крупное светило, высшим божеством не является. Вот, то есть здесь явно какое-то противоречие здравому смыслу, да, то есть люди, которые строят космогонию, да, и вот эту религиозную систему, то они не будут называть маленькие звездочки именами высших богов, а верховное, ну, как бы главное светило, да, называть именем второстепенного бога, да. И если мы посмотрим вот эту римскую и греческую мифологию, то там есть очень интересный момент, что вот этот бог, который у них Сол, да, который стал Солнцем, он не сразу как бы становится высшим божеством. И в некоторых исходных, как бы вот старых версиях, да, там даже есть то, что раньше богом Солнца считался Юпитер. Божеством, вот солнечным божеством считался Юпитер. А потом, по более поздний период, да, там есть такой персонаж, как Двуликий Янус. Вот он есть в римской мифологии, но он отсутствует в греческой. Двуликий Янус, бог обмана, бог вот этих торгашей, да. Вот. И он же фактически становится вот этим Солом, да, то есть как бы божеством, которое сегодня олицетворяется Солнцем. То есть я считаю, что это не мифология, это отражение реальных событий, что вот эта звезда, которая сейчас у нас главная в нашей планетарной системе, она и есть захватчик, и фактически это есть вот то, что у нас называется Сатана, да, или Люцифер, да, Люцифер, несущий свет, переводится, да, то есть это и есть вот та сущность, которая является, ну, как бы противником высшей божественной сущности. Вот. Единственное, что большинству, наверное, слушателей так вот сходу будет сложно принять, да, что вот эту концепцию, потому что я тоже сразу не это принял, а там множество вещей пересматривал. Смысл в чем? Что нам все время говорят, что хорошие всегда побеждают, плохие проигрывают, да, то есть такую тоже модель навязывают. Вот. Но опять же, я думаю, что все-таки мы пока еще не проиграли, то есть у нас еще есть определенные шансы, да, как бы эту ситуацию разрулить. А самое главное, что мы со своего уровня ничего не можем сделать с такой сущностью, как Солнце. Да? И это означает, что с ней должны работать сущности более высокого уровня. И я как бы, ну, как бы по той информации, что у меня есть, эта работа не просто велась, она была проведена, она проведена успешно, да, и фактически, ну, вот у меня была такая отдельная история, да, когда мы в Москве встречались с представителями вот этого иудейского клана, с одним из представителей, который к нам на встречу пришел. И он сказал такую вещь, что где-то вот в районе 2000-х годов иудеи перестали слышать Яхве, как Яхве, да, то есть как высшую сущность, которая ими управляет. Вот. И у них там начались как бы очень серьезные как бы конфликты вот среди этой верхней элиты, и которые мы сейчас, видимо, и наблюдаем вот в тех мировых процессах, да, что наша элита переругалась с англосаксами, да, там китайцы что-то свое огородят. То есть вот этот конфликт на уровне верхних элит, он, похоже, является отражением как раз вот этого конфликта. Вот. Но смысл в чем? Что вот с этой сущностью, которая является звездой, определенная работа проведена по поводу того, чтобы он осознал, в чем он был неправ. Да? Что вот этот путь техногенного развития, он является тупиковым, он является разрушительным. Вот. И сейчас вопрос, как эту ситуацию, которая сложилась на планете, нормализовать, да, и вернуть нас вот на нормальный божественный путь развития. Потому что это очень непросто. У нас зашиты уже алгоритмы поведения, да, у нас уже определенные стереотипы, вот это модели, да, взаимодействия с природой, с материей на уровне техногенных вот этих конструкций, да, и подходов. Вот. И это, видимо, вот, работа следующего поколения, да, искать пути, как перестроить техногенную цивилизацию. Причем тут проблема еще какая, вот как Мегре говорил, вот мы сейчас уйдем в поселение. Но вот все не так просто, да, мы не можем сейчас бросить вот эту техногенный мир и уйти в поселение, да, почему? Потому что, ну, во-первых, не все люди сразу это примут, такой переход. А во-вторых, как бы, если их оставить, ну, грубо говоря, если самые активные и разумные уйдут и бросят их здесь, да, то они начнут этот мир разрушать, у них эта система пойдет техногенная в разнос, и они тем самым, как бы разрушая эту систему, могут разрушить и нас, ну, то есть уничтожить и планету, и нас вместе с планетой. Да. Поэтому как бы здесь нужен такой определенный мозговой штурм, да, какие процессы нужно запустить и предпринять, чтобы сложившийся как бы, вот, вектор развития, да, перестроить на биогенный, видимо, сначала на уровне какого-то гибрида, да, уже потом возврата вот тем к исходным принципам взаимодействия с материей, которые у нас существовали, и которые мы можем в природной среде наблюдать. Вот. То есть вот это то, что я, в принципе, ну, основная часть, которую я хотел рассказать. Теперь я могу, готов ответить на какие-то вопросы. Алексей. Хорошо. Раз готов, то будешь отвечать. Прерываемся на небольшую паузу, буквально несколько секунд, и переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Ответы на вопросы и реплики. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 22 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы 7526 лета, понедельник. Прекрасный мир, который мы потеряли, это тема сегодняшнего нашего живого эфира. И рассказывает нам об этом Дмитрий Мыльников. Ну и пришло время, в общем-то, теперь посмотреть обратную связь. Какие теперь вопросы тебе зададут наши слушатели и зрители? Сразу напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы можем видеть и принимать только в чатах Народного славянского радио. Вы можете написать свои сообщения на сайте slavradio.org, и только там мы можем прочесть эти сообщения, только на этом сайте. Ну, и если у нас идет трансляция или выложен ролик, то можете написать сообщение на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio – одно слово. Если вы пишете свои комментарии, сообщения, реплики на других чатах, других сайтах, других каналах YouTube, в соцсетях и прочее, обращаясь к нам с какими-то вопросами, то знайте, до нас ваши вопросы, написанные не на наших ресурсах, не приходят. Нас очень много транслируют, и когда кто-то говорит, вот там много-много к вам вопросов, я говорю, ну я же не захожу на все эти ресурсы, их огромное количество, кто нас транслирует. Поэтому, извините, мы можем смотреть только там, где мы находимся постоянно. Итак, теперь вопросы и реплики. Виктор Куприянов, реплика в эфир. А как же праноеды и солнцееды? Вот ты когда говорил, что нужно питаться, и для этого там вот нужны определенные условия, помимо фотосинтеза. Понимаешь как? Я все-таки больше опираясь на то, что я наблюдаю и могу пощупать, я пока не встречал ни одного праноеда живого, который мог бы действительно доказать, что он праноед. Но я вижу, что, понимаешь, как, если есть способ получать и утилизировать энергию напрямую из излучения, да, солнечного света, то почему мы нигде в живой природе, кроме в растениях, этого больше не наблюдаем? Да? Почему все остальные животные этим способом не пользуются? Да? Вот. То есть я все-таки считаю, что у нас мир как бы он строится на каких-то общих принципах, и поэтому, ну, то есть я не вижу нигде подтверждения, что такой способ вообще возможен. И главное, непонятно, для чего он нужен. Понимаешь, хорошо. Нет, для чего нужен, можно понять. Это было бы здорово. Не, ну да, чисто гипотетически это было. Понимаешь, тут есть еще один очень интересный момент. Вот мы живем в том мире, который сейчас нам доступен для восприятия, и в нем сложились определенные модели взаимодействия, да. Я допускаю, что если мы вот этот первичный мир, возможно, обладал какими-то другими свойствами, да, и характеристиками, ну, другая атмосфера, да. Мало того, мне тут попадалась модель, что все планеты фактически были звездами в каком плане, что они все имели вот этот астральный уровень, который их освещал. То есть ни одно Солнце в центре, вокруг которого планеты вращаются, не имеющие своего источника света, да, а что любая планета, она по сути была мини-звездой, которая по мере развития просто увеличивается в размерах, и что вот те звезды, которые мы видим, это и есть, ну, вот эти миры, да, то есть как бы плотный мир создается внутри звезды, а не на планетах, которые снаружи. То есть, ну, грубо говоря, у Земли был свой астральный уровень, который освещал. И в принципе, да, определенные как бы следы этого остались в языке, да, что вот светящийся, да, сияющий, да, вот святейшество, то есть что свет, исходный свет, это в принципе, как в Библии скажем, что свет человеков, да, то есть что как бы мы обладали каким-то определенным вот этим исходным свечением, да, и сама планета обладала этим свечением. И что это дает? Это дает независимость от вот звезды, да, то есть, ну, грубо говоря, когда цивилизация, вот род. Мне в свое время давали такую как бы картинку, да, как идет развитие. Что вот первый мир формируется, да, люди на нем нарождаются, как часть Бога, да, как часть вот. Для чего Бог создает физическое тело в виде человека? Для того, чтобы свой мир можно было воспринимать изнутри, да, то есть как бы пощупать, как хорошо у меня творение получилось, плохо, правильно оно функционирует, неправильно, как увидеть. Вот я создаю это тело, помещаю в мир. Потом мне там одному скучно, я начинаю этих тел создавать много, да, и наделять их возможностью как бы тоже творить, существовать, взаимодействовать со мной. То есть фактически каждый из нас является частью вот этого высшей сущности, которая формирует планету. Вот. А дальше, когда цивилизация развивается, в какой-то момент формируется группа, которая уже, ну вот она достаточно, ну в основном это не родители, да, а дети, да, вот дети, они появились, они развились, набрались опыта, стали, готовы сами стать новым богом. Они объединяются, формируют новую вот эту структуру энергетическую, фактически новую планету вокруг родительской запускают, да, и переходят на нее уже физическое тело здесь разрушается, а там новое создается на новой планете. И они, их дух переходит на этот новый мир. И уже дальше они этот новый мир начинают развивать, как-то модифицировать, какие-то новые там принципы придумывать, экспериментировать, творить, короче. Они творят новый мир. Когда у них дети нарождаются, они также создают новую планету, выходят на орбиту вокруг родительской, да, и у нас получается, что вот есть базовая планета, вокруг нее новых дети народились, планеты-дети, да, звезды-дети. Вот. Потом вокруг каждой звезды новые звезды. И у нас начинает формироваться галактика, то есть эллиптическая. То есть у нас галактики есть эллиптические, а есть спиральные. Да? Что такое спиральная галактика? Это галактика, где происходит процесс рождения новых миров и их постепенного, ее постепенное расширение. Да? И вот она как по спирали постоянно раскручивается. Вот. У нас сейчас в Солнечной системе у нас нет вот этого процесса, он остановился, да, то есть как бы у нас, если мы начнем на планеты смотреть, они как бы полуживые, они как бы какие-то, может быть, даже и не живые сейчас, мертвые как бы тела планетарные, вот. То есть, понимаешь, как, то есть, да, в этом случае может быть, не знаю, там, может быть, какая-то форма, ну, не праноедения, да, какого-то вот такого питания, может быть, и могла существовать, вот. Но то, что мы можем, понимаешь, у нас очень, в таком случае непонятно, а зачем нам столько органов внутренних и систем, которые предназначены для переваривания пищи. Да? Если я могу воспринимать прану, зачем мне делать кишечник сложнейший? Да? Зачем мне делать все эти системы очистки крови потом от продуктов переваривания, да, делать выводящую систему сложнейшую. Да. Если я могу просто праной питаться, энергию напрямую из окружающего пространства усваивать, мне нужно тогда совершенно другое тело с другим функционалом. Я тебя понял. Я сам, на самом деле тоже задавался этим вопросом и в свое время говорил, ну, у нас же есть зубы, у нас же есть кишечник и прочее, прочее. То, что именно заряжено и настроено на переваривание пищи, на ее переработку. А потом, в общем-то, понял, человек – это такая интересная структура, которая рассчитана не только на проживание в какой-то определенной среде, но и для несколько других вариантов жизни. С более плотным или с более разряженным каким-то вот окружением. И в одних условиях, к примеру, тебе достаточно скушать какой-то маленький плодик и быть там сытым, к примеру, там месяц, да? А в других условиях тебе необходимо постоянно что-то жевать, жевать, жевать, чтобы как-то хоть насытиться. А в третьих условиях, может быть, есть такое плотное окружение, которое тебя питает через кожу, через что-то там еще, да, к примеру, через то же самое дыхание, и тебе уже не нужно питание. То есть здесь надо учитывать, что разные могут быть условия, и для того, чтобы жить на разных землях с разными вот такими условиями, создавалась эта универсальная машина, биоробот или аватарчик под названием «человеческое тело», которое куда ни посели, оно может приспособиться, или хотя бы не оно, но дети, внуки и так далее. Может быть, там с какими-то генетическими дополнениями в лабораторных условиях. Ну, в принципе, я согласен, да. Ну, тут, видишь, вот ты говоришь, мы можем питаться другим способом. Я не то, что мы, как бы, предполагаю, я знаю, что у меня есть личный опыт, да, когда вот мы в походы ходили, и вот мы попадали в период, когда цветут сосны и пихты в лесу. И ты идешь по лесу, вот эта пыльца, вот взвесь в воздухе, да, вот этот аромат и вот пыльца сама. А что такое пыльца растений, да, это вот, ну, как вот сперма, да, то есть это как бы вещества, которые должны дать новую жизнь породить, да, и там концентрация вот полезных веществ просто колоссальная, и энергетика у них колоссальная. И ты вот идешь по этому лесу, ты вдыхаешь вот этот воздух насыщенный вот этой пыльцой, и ты можешь целый день идти, ты понимаешь, что ты не устаешь, тебе не хочется есть, ты не теряешь энергию, да, то есть ты просто ее впитываешь с воздухом, да, как бы вот с окружающего пространства. Да, или что такое эфир, вот запахи, да, вот настоящие природные запахи, что такое эфир? Это тоже углеводородные соединения, да, но они у тебя попадают через, вот ты их вдыхаешь, ароматы, да, вот эти природные цветы, там растения дают аромат, если вот насыщенный, да, это углеводороды, которые летучие, ты их вдыхаешь в легкие, и они сразу всасываются в кровь. То есть не нужен процесс переваривания, да, не нужен сложный этот там, выработка ферментов, колоссальные затраты энергии на все это переваривание. У тебя сразу эти углеводороды оказываются в крови через легкие. Это еще одна схема питания. Просто тем воздухом, что у нас сейчас вокруг окружает, да, им невозможно питаться, да, им вот отравиться им можно, да, а питаться им невозможно. Угу. Почему, ну, опять же, встает вопрос, что нужно возвращаться в природную среду? Ну да, в общем-то, о том и речь, что мы должны сейчас... Разумный человек, он всегда учитывает, что его окружает, делает выводы, приспосабливается и дальше развивается. А неразумный человек, он все время сетует на то, что его окружает что-то плохое, что ему невозможно жить, что его кто-то окружает не тот и так далее и тому подобное. Но пришло время нам как-то это осознать и становиться разумными. Не просто существами, а человеками, человече, и уже переходить в состояние аза, который будет понимать, что его окружает, и, исходя из этого, делать определенные выводы, ну и так далее. Хорошо, идем дальше. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Кстати, с этого года в Китае началась программа по строительству экогородов. Можешь комментировать, можешь не комментировать. Можем дальше идти. Ну, понимаешь как, вот она началась, вопрос, что они в это вкладывают, в это понятие, да, как бы, и на каких технологиях они строятся. Вот, то есть тут как бы я не могу ничего корректировать, не знаю конкретики, да, потому что вот когда это поселение, вот по схеме, которую Мигре предлагал, ну не Мигре, да, а те, кто через него пытался донести информацию, потому что я, ну как бы, вот разбираясь с этим, я понял, что Мигре, он часть информации от кого-то получил, что-то донес, что-то не донес, а потом у него уже в последних книгах пошла отсебятина, да. То есть он, видимо, не те договоренности, которые были, он нарушил, и ему перестали информацию давать. Вот. И получается, что, понимаешь, как вот когда мы строим поселение на земле, не город вот большой, да, а вот я живу на земле, я сам себя снабжаю продуктовым питанием, у меня минимальные расходы вот на жизнеобеспечение, да, то есть какая основная проблема города? Это колоссальные затраты на техническую инфраструктуру, которую мы просто не замечаем, нас приучили ее не замечать. Но если вот посчитать, да, вот про Москву мы с тобой говорили, 20 миллионов населения живет на очень маленьком пятачке. Вот теперь посмотри на транспортную инфраструктуру, она же как спрут, да, вот эти вот все щупальца во все стороны, транспортные магистрали, потому что чтобы эти 20 миллионов прокормить на этой маленькой площади, туда надо завозить колоссальное количество продуктов. Да, колоссальное количество ресурсов всяких разных, потому что иначе они просто там все передохнут в голоду. То есть там одного хлеба нужно там несколько десятков тонн каждый день завозить в Москву, чтобы просто вот всех накормить. Ну да, да. А любые транспортные расходы, они как бы накладные, то есть это не что-то полезное. В распределенной системе этих расходов просто нет. Ну, в общем, да, ты 20 миллионов называешь цифру, а так на самом деле, исходя из некоторых других данных, с учетом тех, кто не зарегистрированы, тех, кто приезжает на несколько дней, то есть не только те, которые прописаны, но и гости, и гастарбайтеры и прочее, там уже за 25 миллионов. То есть увеличивается. Ну, понимаешь, я опираюсь все-таки на те официальные данные, которые публикуются, а там может быть, не, ну, то есть, да, может быть больше, может еще больше. Там, ну, да, даже 20 миллионов это уже много. Да, 25 это еще больше, поэтому надо просто ощутить, представить, что такое каждый день. Большую часть, ну, там убираем пенсионеры, которые, как правило, мало перемещаются. Хотя есть пенсионеры, которые дадут фору любому молодому. Ну, в общем, вот эту часть больше надо постоянно, каждый день перемещать туда-обратно. Еще кто-то едет не просто туда и обратно на работу и с работы, а еще и за покупками, в гости, просто куда-нибудь на экскурсию или в театр. А потом вопрос, что он делает на работе? Он приходит в кабинет, садится за стол, включает компьютер и начинает как бы нажимать на кнопки. Все то же самое он, в принципе, с одной стороны, мог делать и дома. И мог делать вообще где угодно. Ну, в общем, да, когда это все хорошо я обдумал, я из этого города ушел и нажимаю кнопки уже у себя в своем доме, а не в городе. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. В Волоколамске случилось, наконец, то, что народ начал действовать. Видел ролик, как в толпе толкали кого-то, какого-то руководителя, который приехал их контролировать. Но не только в Волоколамске толкали, я смотрел и в других городах Подмосковья, где такое безобразие творится. Там просто несколько тысяч человек выходили и говорили, ребята, если вы не прекратите, то тут начнет что-то другое. Алексей, все это хорошо, но на самом деле вот то, что он говорит, это чушь собачья. Люди не начали действовать. Люди начали рефлексировать на раздражитель. Вот ты понимаешь, у тебя есть стадо овец, да, если ты начнешь там какой-нибудь запах, который их будет пугать, они будут оттуда бежать, они начнут психовать, они начнут возбуждаться, да. Вот здесь ровно то же самое. Что должен был сделать разумный человек? Он должен просто давно был из этого Волоколамска уехать. Если там годами воняет эта фигня, почему он до сих пор там живет? Понимаешь? Да, понимаю. Только разумный человек поступил... Почему он образ жизни свой не изменил? Почему? Понимаешь, то есть он пытается... не меняться, то есть вот все вокруг должно измениться, а я как разрушал эту систему, так и буду разрушать. И вот как жил в этом городе, так и буду жить. Угу, да? Дмитрий, а кто-то должен прийти и сделать мне хорошо. А так не бывает. Если ты себя не перестраиваешь, да, то есть как бы мир не перестроится. Да, только здесь это только одну часть разумности ты показал, а еще другая часть разумности, которую ты уже тоже озвучил, и мы говорим постоянно, это не допускать того, что может произойти. Когда, например, вот не так далеко здесь тоже стала появляться помойка, 2 года назад, и я ходил, говорил всем, вот, кто рядышком с ней жил, говорю, вот, через 2 года вы здесь дышать не сможете. Говорили, да ладно, ну что ты, ну надо же куда-то мусор сваливать. Ну такие добрые граждане, да. Говорю, ну ладно, ждите. Через год стало вонять. Я говорю, ну как вам тут теперь, хорошо? Ну, в гости к нам приезжаю, хорошо, нормально. Ой, воняет. Ну и что делать? Ну вот обещают перерабатывающий какой-то центр поставить, завод. Я говорю, ну хорошо. Вы вообще посмотрите, сколько перерабатывает центр. Ну, он перерабатывает там 8-10%, а все остальное куда? Все остальное также будет складироваться. Надо что-то вам делать. А что мы можем сделать? И вот через уже 2 года, когда стало вонять так, как невозможно, вот те люди, с которыми я говорил 2 года назад, они стали, как ты говоришь, рефлексировать и выходить на то, что мы бедные, несчастные, нас тут давят, уберите эту гадость там, ля-ля-ля-ля-ля. И когда я напоминал разговор, говорят, да ну что ты там пристаешь? Ну, был и был там, да? То есть разумный человек, который, когда только понимает, что образуется, они быстро соединяются и говорят, так, стоп, что это вы тут делаете-то? Вот себе вот там вот под свои окна везите и вываливайтесь, хотите. А нам здесь не надо. А неразумный или полуразумный, он ждет, когда начинает вонять. И после этого он начинает перескакивает в другое место в надежде, что его не завалят мусором. А Москва-то и другие города крупные, они будут расширяться, мусора будет больше. И эту помойку все равно закроют, и ты переедешь в другое место, и там тоже. То есть это бегство тоже не спасает. А совсем неразумный, он ждет уже до предела, когда у него уже из крана вода тухлая идет. И он тогда начинает блеять, кричать, как ты уж там, если уж слово подобрал, овцы, да? Кричать, что нас тут уничтожают и так далее. Так что здесь разумность-то разных уровней есть. Ну ладно, идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Тема того, как живут в Беларуси, нигде нет полезных ресурсов, скрывается от нас и не афишируется средствами массовой информации. А стоит глянуть, как живут братья-славяне. То есть в Беларуси у них нет ископаемых, но при этом живут и хорошо, и нам об этом не рассказывают. Ну, что значит, что у них нет полезных ископаемых? То есть они, у них экономика основывается на других вещах, на переработке, на использовании. То есть у них большие посевные площади, у них сельское хозяйство очень развито. Да? То есть они кормят огромное количество населения вне Белоруссии. Да? То есть, как бы, то есть тут, понимаешь, такая реплика. Ну, что у них нет природных... Опять же, у них, они строят машины, они строят дома. Значит, что? Значит, они эти ресурсы откуда-то получают. Значит, все равно им кто-то добывает этот металл, кто-то добывает эти стройматериалы. Так нет. То есть идет обмен, значит, другие территории как бы производят этот, ну, как бы материал и ресурсы добывают. То есть я не понял, что он хотел этим сказать, если честно, как бы вот этой своей репликой. Ну да, вот у них экономика по-другому выстроена. Ну, она же у них все равно не становится от этого биогена. Она такая же техногенная, как и в остальных странах. То есть они такая же часть, как бы, вот, современной цивилизации, как и все остальные. То есть я не сказал бы, что у них прямо вот все замечательно. У них социальная система чуть-чуть по-другому основана, да, то есть батька не позволяет местным олигархам сильно много воровать, да, то есть заставляет их больше делиться с населением, чем у нас в России, да, то есть поэтому у них население живет чуть лучше. Вот, и они больше как бы думают о своей территории, да, как бы, ну, в этом, да, в этом он, конечно, молодец, но а в остальном все равно то же самое. Но если страна зависит от цивилизационных каких-то, как это говорится-то, полномочий, которые выделили вот этой стране, да, право проживания, то в этом случае, хочешь не хочешь, приходится подстраиваться под цивилизацию. Ну, а цивилизация настроена на одно – уничтожение. Тут проблема какая? Вот, извини, я тебе сейчас немножко перебью еще. Вот Белоруссия, она не сможет ситуацию на планете в целом, с точки зрения мировой цивилизации, как-то изменить, потому что она для этого очень маленькая. И мало того, что она маленькая, она зависима. Да? То есть какой ключевой показатель? Она зависима от других. Вот как он сказал, у них нет своих ресурсов. А раз у них нет своих ресурсов, они их вынуждены от кого-то получать. То есть они уже зависимы. В чем главное преимущество России, да, и цивилизационное? Почему все говорят, что единственная надежда на Россию, да? А почему? А потому что Россия на сегодняшний день единственное в мире государство, которое полностью независимо с точки зрения ресурсов. То есть нам создали зависимость искусственную в виде как бы вот финансов, нас обвесили иностранными всеми этими штуками, да? Но по большому счету, если вот трезво взглянуть, да, какое главное отличие России? Россия единственная страна в мире, где все внутренние ресурсы имеются. Что вот если мы сейчас нас попытаются изолировать, как Северную Корею, да, и ничего не выйдет, потому что, ну и хрен с вами, у нас есть все свое. У нас есть свои энергоресурсы, у нас есть свои материалы, минералы, как бы все есть. Мало того, у нас по многим ресурсам основные запасы мировые находятся на нашей территории, да. И почему, скажем, вот англосаксонская цивилизация, она уже много столетий пытается Российскую империю как единая структура уничтожить и разделить на части. Вот у них это не получилось после 17-го года разделить на части. Потому что они хотят разделить Россию на такие куски, которые станут зависимыми, которые не смогут быть самодостаточными. Да? И тогда все, они окажутся в полном контроле, да? То есть вот этот мировой элиты. Вот, пока Россия является единым большим государством, на территории которого есть все ресурсы, пока она может быть ресурсно независимой, да, вот, у нее есть шанс как бы изменить вот эту мировую повестку, да, мировой тренд развития. Потому что мы можем спокойно как бы позволить, чтобы сказать, ну да, ребята, мы готовы пойти как бы на, как это сказать, да, вот, ну, не на жертвы, да, а на определенные лишения, да, хорошо, вы хотите нас изолировать, нет проблем. Мы от вас легко изолируемся. Вопрос, а сможете ли вы от нас изолироваться? Да? Сможет ли Европа прожить без наших ресурсов? Сможет ли Китай прожить без нас? Понимаешь? То есть на самом деле, вот что мне не нравится в современной нашей российской элите, они не понимают, что они на сегодняшний день обладают вот таким колоссальным ресурсом, который они просто должны из сильной позиции играть. Они все время играют из слабой позиции, из позиции оправдывающей. Хотите изолировать, изолируйте, не проблема. Мы без вас проживем, а вы без нас нет. Знаешь, какой бы радостью я принял сообщение о том, что Россия сама себя изолировала на какое-то время от кого-то. Чтобы Россия наконец начала что-то реально делать, серьезное. Не просто так, ну, то, что сейчас в некоторый момент надо отметить, которые, ну, так, интересные, да? Но которая бы начала уже вот внутри себя производить все самодостаточное и плюнула там в сторону некоторых соседей, которые, ну, реально хотят нас уничтожить. Реально хотят уничтожить весь славянский мир через Россию. Потому что, уничтожив Россию, произошло как раз... Сейчас закончу. Потому что, уничтожив Россию, о том, что ты говоришь, произошло бы и уничтожение всего окончательно славянского мира. Только благодаря тому, что есть крупная страна славянская в большом своем населении, существует весь славянский мир. Уничтожена будет Россия, все. Будут уничтожены все, в том числе и коренные народы, которые в России присутствуют. Многим пока это еще в голову не пришло. И в заключение тоже вот мои реплики. И вот такое у нас уже было, когда разбивали Россию на части, и вот эти самые знаменитые княжества, когда якобы там пришло христианство, чтобы нас, таких чумазых, привести к порядку и миру. Вот как раз эти вот княжества были искусственно сделаны из разделения огромной Руси, огромной державы. Когда вот разбили, да. Вот тогда вот эти маленькие области можно было прибрать к рукам, и произошло то, что произошло. А до тех пор, пока Русь была единым, ничего не получалось. Поэтому и нужно было вот это раздробление внести, которое с успехом в определенное время было внесено, ну и потом случилось то, что случилось. И то же самое, такой же сценарий уготован и для современности. И от России уже много что откололи, от Российской империи там, и других. И сейчас осталась единственная страна, которая пока еще держится, это Россия. Вот сохранится Россия, поднимется, те, кто у власти наконец-то включат головы о том, что, ребят, так дальше жить нельзя, цивилизация от нас зависит, а не мы от цивилизации. И вот тогда вернется весь славянский мир и вернется порядок на всю Русь, то есть северную часть, как минимум, всего нашего земного шарика. Ну, да, ты с одной стороны прав, я тут с тобой во многом согласен, но вот я хочу два акцента еще сделать. Вот первый момент, смотри, ты говоришь, вот эти княжества были, раздробления. Тут надо что понимать, что это раздробление было не врагом, вот не этими, не англосаксами обеспечено, да, что не они создали эти мелкие княжества, а это произошел планетарный катаклизм, и вот те, кто выжили, да, они просто вынуждены были как-то вот сначала на маленьком уровне самоорганизовываться, и потом только вот уже более крупно. То есть это была не заслуга англосаксов или там католиков или еще кого-то, да. Это был планетарный катаклизм, который был организован вот этой сущностью, которая захватывала эту нашу планетарную систему. Вот. А второй момент, вот обрати внимание, что да, нас пытаются загнать в капитализм и вот в эту в западную модель развития, да, и она у нас буксует. Да? Мы вроде что-то развиваемся, мы что-то делаем, но вот такого, как бы, понимаешь, нету. С одной стороны, поддержки от народа, да, от населения, энтузиазма, как вот, скажем, было в 20-30-е годы, да, вот, и идет пробуксовка, да, то есть, да, они что-то вот, нельзя сказать, что даже тот же Путин ничего не пытается сделать, да, но у них нет программы развития, понимаешь, они не понимают, что надо делать, и пока эта программа не будет более-менее сформирована, хотя бы вот и проговорена, да, сначала на информационном плане, да, то есть что надо делать, зачем надо делать, какие цели, какие задачи, да, что мы хотим, чтобы, то есть, понимаешь, должен быть сформирован образ, да, должна появиться вот эта мыслеформа, да, идея, да, как бы для чего мы это делаем, что мы делаем, как мы хотим это видеть, да, что, какие принципы должны быть заложены, да. Уже вокруг этого будет все остальное выстраиваться. Пока это не будет сделано, да, то есть вот видно, что Россия не хочет идти по западному пути, понимаешь? А другого пути нам не предлагают. И даже то, что Путин вышел и вот со своим посланием, он пытается как бы все равно как-то уговорить, ну пойдемте, да, вот мы сейчас на инновации, мы сейчас тут какую-то электронную экономику построим. А население, понимаешь, вот сидит и говорит, да блин, что-то как-то не туда куда-то ты нас зовет, да, понимаешь. Когда он говорит, что вот русские ленивые, нет, русские не ленивые. Русские очень не хотят заниматься тупой, бесполезной работой. Да, почему? Потому что мы северный народ, да, вот. Как мы работаем? Вот у нас есть сейчас новая такая интересная ветка, да, называется вот северная концепция управления, и они вот, вот саму эту северную цивилизацию разбирают, да, что сам климат, да, вот эти суровые условия, они накладывают определенное влияние на мышление, на образ жизни, то есть Мы не можем себе позволить впустую расходовать много энергии, сил, ресурсов, да, мы должны, как мы себя ведем. Вот представь, да, у тебя на улице минус 40, ты можешь пойти на улицу что-то думать, делать? Нет, ты должен посидеть, должен понять полностью, как что сделать, причем сделать как можно быстрее и рациональнее, да. И когда ты уже все понял, как делать, да, ты все это обдумал, ты выскакиваешь, быстренько делаешь и забегаешь обратно, да. Потому что Запада, вот я общался, даже с австрийцами, вот они приезжали к нам на завод, когда я на заводе работал, он говорит, вы как-то, говорит, странно работаете, вы, говорит, вот можете, вот вам дают месяц, вы месяц будете ни хрена не делать, а потом за 3 дня все сделаете. Мы, говорит, так не работаем, мы так не умеем, да. А у нас, понимаешь, а у нас другого выхода не было, когда у тебя минус 40 на улице, да. Ты должен все продумать, ты должен все подготовить, ты должен как бы все вот окончательно, как бы, ну, в смысле, подготовить все ресурсы, материалы, инструменты, да, потом за это выйти, все сделать быстренько, да, и обратно зайти, и дальше снова как бы готовиться к следующему рывку. То есть у нас вот такой принцип, да, и когда он говорит, что вы ленивые, нет, мы не ленивые, мы как бы, мы видим, что это пустая трата энергии, и мы не хотим ее тратить впустую. Да, конечно. Я в данном случае не говорил, что именно англосаксы разбили, я говорил про другое, что были сделаны все условия для того, чтобы была разбита вот эта самая Русь на маленькие княжества, которые потом можно было по одному брать. И аналогичная ситуация, там это пускай был катаклизм, пускай это была какая-то сущность и так далее. Сущность осталась. И если не катаклизм, то другое что-то происходит. И я с тобой полностью согласен, что не хватает сейчас одного. Желание кое-кого наверху появилось, но не хватает одного понимания, осознания, что кроме цивилизационной... Не понимать, что делать. Да, и вот непонимание, не что... Не понимать, что идти по западному пути – это тупик, а куда идти – не понимают. Так, да вот. Я к этому пока выводу пришел. Да. Но хотя первые как бы сигналы, что у них уже какое-то понимание начинает просыпаться, да, вот то, что вот этот представитель Путина говорил, что нам нужна другая экономика и другие технологии, которые встроены в биоген, ну, вот эту, в природную среду. Это вот я впервые вообще услышал с большого экрана от достаточно высокого уровня вот чиновника, да, чтобы такие вообще вещи проговаривались. То есть я так считаю, что, ну, в принципе, у нас есть шансы серьезно, как бы, все-таки этот, ну, сделать какой-то, то, что называется, цивилизационный разворот, да, и вот какое-то осознание, что, да, мы вот этим путем мы не можем развиваться, который техногенный. Нам нужно что-то вот, другие концепты. Ты понимаешь, это даже не просто другие технологии, это сначала другие принципы должны быть сформулированы, да, как бы базовые, верхние вот уровни, а уже от них уже все остальное. И тогда под эти принципы мы технологии должны начать разрабатывать, да, а не наоборот. Как сейчас это происходит. Сейчас понимаешь, что самое интересное, вот эта техногенная цивилизация, очень четко видно, что она идет откуда-то извне, да, что нам эти технологии сбрасываются, мы их осваиваем, и нам сбрасываются следующие. Да, то есть они как бы появляются непонятно откуда, да, и вот как только мы их освоили, приходят следующие технологии. И, кстати, посмотри, если вот в мифологии, да, откуда у нас появляются вот эти все ремесла, обработка металлов, приходит этот самый Прометей, да, и как бы приносит все эти знания, как металлы обрабатывать, как там скот разводить, да, то есть вот в греческо-римской мифологии именно Прометей обучает людей всем вот этим ремеслам техногенного мира. То есть он приносит эти знания. То есть, опять же, как бы с одной стороны, вроде как от богов, а с другой стороны, и этого же Прометея потом наказали за то, что он эти знания сюда принес. Вот. Но нам это как сейчас говорят, что вот он хотел, чтобы люди стали равны богам, да, а по сути-то он и направил нашу цивилизацию в тупик. И именно за это, видимо, боги-то его и покарали. Потому что они понимают, что мы этим путем мы себя обрекаем на уничтожение. Ну да. В общем, нашим правителям не хватает только одного – осознания того, что у нас все есть, и весь мир зависит, по большому счету, ну, не, может быть, не весь мир, а большая часть мира зависит, в первую очередь, от России. А не надо смотреть... Нет, указания. Почему не? Именно весь мир зависит, понимаешь? Потому что... Есть страны, которые от России вообще никак не зависят, потому что у них голод наступает, когда только ветра нет и бананы не падают. Нет. Они не в этом плане зависят, ты не понимаешь. Они не зависят от нас экономически или материально. Но вот с точки зрения цивилизационной, с точки зрения вектора развития цивилизации, да, то есть, что если Россия его не поменяет, то техногенная цивилизация планету уничтожает. И ей потом нужно перемещаться куда-то еще на другие планеты, чтобы дальше начинать их снова разрушать. Да? То есть она эту планету разрушает окончательно, да, планета как бы умирает, и после этого ей надо перемещаться на следующий, куда-то дальше, к следующую планетарную систему захватывать. Я применил слово «зависит» в другом смысле, что не зависит от России с точки зрения того, что будет делать Россия сама с собой, вот в этом смысле. То есть от металла там и чего-то другого. От ресурсов России. Естественно, что если не изменить мир, не изменить отношение к миру, отношение к природе, то в этом случае погибнут все. Это как паразиты, которые уничтожаются вместе с тем, кого они убили. Да. Ну, идем дальше. Следующий вопрос нам пришел от Владимира из Мытищ. Здравия, Дмитрий. Я хоть и солидарен с вашей точкой зрения, но не могу не вставить свои 5 копеек поперек темы. Вы, радиослушатель, Алексей, я, прохожий за окном, все мы находимся внутри контруправления, созданного неведомым и непостижимым существом. Существо – это наша Земля, и что бы мы ни делали, все наши действия находятся на более низшем уровне управления, чем уровень управления Земли. С нашей позиции, с позиции человека, нет никакой возможности осознать методы и цели нашей планеты. Но поскольку мы сами дети Земли, мы можем уловить исчезающие малые намеки, которые могут помочь понять тенденции. Есть идея, что Земля пытается удовлетворить свое любопытство. Даже если цена этого велика, Земля хочет взглянуть на себя со стороны, из космоса. Вот и идет на большой риск, выращивая на своей поверхности техногенную цивилизацию, которая будет способна вынести в космос дольку общего сознания существ, населяющих Землю. Что это значит? Это значит, что не нужно мешать планете воплощать свои идеи и удовлетворять свое любопытство. Дмитрий, зачем мешать Земле удовлетворять свое любопытство? А с чего он решил, что это именно любопытство Земли, а не Солнца? Ну, вот был вопрос именно с точки зрения Земли. Ты уж можешь развернуть как хочешь. Это тогда какое-то неразумное существо, да, что это сильно то, что это тебе интересно, что там, вот как развиться, да, ты начинаешь у себя на теле разводить паразитов, которые тебя кушают, которые разрушают твою плоть, да, как бы, которые уничтожают на тебе кожу, да, кости начинают там у тебя грызть, мясо съедают, да, и как бы, а ты смотришь, ну, интересно, а смогут они развиться или нет, да, вот как бы сдохну я или все-таки выживу, понимаешь, то есть как бы, ну, это разумное поведение или какое, то есть планету и биосферу, которая эта планета, его надо лечить, потому что если это дальше будет продолжаться, то это значит, что планета умрет, да, то есть, ну, вот если мы видим, что человек начинает от себя отрезать куски мяса, да, то есть что мы должны сделать, вот как наблюдатели со стороны? Значит, у человека что-то с мозгом случилось, да, с сознанием, он повредился рассудком. Его надо как бы остановить и вправить ему мозги на место. Потому что если он дальше будет продолжать, он себя просто убьет, да, и умрет. Значит, он себя ведет не как разумное существо. Значит, мы должны его ограничить в деятельности, да, как бы, и объяснить, что так себя вести нельзя, потому что как бы разрушать свое тело, это означает убивать свое физическое как бы существование, прекращать. Вот сейчас с Землей происходит именно это. Вопрос только, является ли это инициативой самой Земли, или это является инициативой по отношению к Земле. Я пока стою на оппозиции, что это все-таки внешняя сила. То есть некая внешняя сила, третья, как бы, участие, который, кстати, упоминается, да, но сейчас, по вот, официальной версии, он вообще нигде не присутствует. Даже, понимаешь, сама концепция, да, то есть, если мы говорим, что мир божественный, мир создан Богом, да, как бы это божественное творение. Теперь техногенная цивилизация борется с природой, да, борется. То есть она что? Она борется с творением Бога. Так она какая цивилизация? Она цивилизация сатанинская. Понимаешь? То есть это порождение сатаны, а не Бога. Оно вытекает из тех действий, которые эта цивилизация совершает. Согласен? Да, это богоборческая цивилизация. То есть она сатанинская, богоборческая. Идем дальше. Она борется с творением Бога. Угу. Хорошо, идем дальше. Григорий написал. Здравия, Дмитрий. Собственное выращивание продуктов – это хорошо. А как же ананасы, мандарины и прочие экзотические фрукты, овощи и ягоды, которые в нашей зоне не произрастают? А иногда хочется разнообразия. Тут нужен бартер. Ну, а кто говорит, что он не может существовать? Конечно, нужен. Ну, тут, правда, есть, конечно, определенные нюансы, да, то, как бы, какой есть момент, что вот когда вы живете на определенной территории, да, ваш организм, он подстраивается под ту экосистему, которая вас окружает. То есть продукты питания, которые в нашей зоне, да, они как бы под нас как бы рассчитаны, и мы под них как бы адаптированы. Да? Если вы поедете в Африку, да, то там ваш, то есть вам какое-то время организм будет адаптироваться. Далеко не все смогут перестроить свой Вот, поэтому здесь, опять же, есть определенные границы, да, что можно, то есть, ну, как вот, есть 4 расы на Земле, да, у каждой основные продукты, они разные. У желтой цивилизации расы это рис, да, у Южной Америки, у красной расы это кукуруза и что там у них еще, там маис, по-моему, ну, в общем, их вот эти продукты, да. У нас это зерновые злаки, да, у белой расы. И у черной расы это вот эти вот тропические как бы бананы там, и вот это то, что у них там произрастает фрукты. Это вот их как бы базовая система питания. Там необходимые вещества. То есть вот если мы будем просто есть в основном хлеб, белая раса, да, вот мы славяне, то мы и так далее, но хлеб нам... Интернет сегодня шалит. Меняется борт. А он и существовал, этот обмен всегда. Угу. В общем, бартер будет существовать. Главное, чтобы это все по уму происходило. Идем дальше. Да. Ирина Морозова, реплика. Биогенное, слово биогенное сложно из био и ген. Нормально, но техно и ген не складушка. Генное в смысле генерировать, создавать, не ген в смысле вот как этот термин научный с точки зрения носителя наследственной информации, да, то есть здесь немножко другой смысл. Вот, то есть цивилизация, которая создает на основе технических этих структур, да, искусственных этих вещей, да, или цивилизация, которая насчет биологических структур создает. То есть в этот смысл. То есть, как бы. Ну, там можно, конечно, играть. Это сейчас модно, сейчас все эти буквицы и прочее разбирать, хотя это все высосано из пальцев, по моему мнению. Но мне если нравится такое объяснение. То есть, я думаю, что тут как бы это, придираться к таким словам. То есть это общепринятые термины. И пытаться переделать их смысл в угоду каким-то там концепциям, ну, то есть я не вижу смысла. То есть меня, если, понимаете как, я пытаюсь доносить информацию так, чтобы меня понимало как можно больше людей, ну, вот, вокруг меня, да, то есть, и поэтому я стараюсь использовать общепринятые термины, то есть пытаться вот придумывать свою терминологию, а потом на ней изъясняться так, чтобы тебя перестали понимать, ну, можно, конечно, с этим развлекаться, но я не считаю, что это продуктивно и принесет большую пользу. Хорошо. Далее. Геннадий Романенко. Реплика в эфир. Получается, очистятся мысли, то есть эфир, очистится воздух, далее вода, далее огонь и потом земля. Благодарю. Ну, в том числе, да. То есть наши мысли определяют то, что мы делаем, какие, как бы, какой выбор мы осуществляем. То есть, ну, понимаешь как, он правильно вот эту общую концепцию говорит, но нужно же от вот просто декларирования правильных вещей еще дальше переходить к практическим уже воплощению, да, то есть, понимаешь, как вот в свое время, когда это мигрешное движение все начиналось, вот, звенящие кедры, поселки, да, и там вдруг получилась такая ситуация, что появилось достаточно много людей, которым очень нравились книги, которые создавали клубы, которые собирались, эти тусовки. Но на практике они никто не хотел идти на землю и строить поселение. Они хотели собираться, тусоваться, обсуждать книжки, говорить, какая Анастасия молодец, какой Мегре молодец, да, там, умиляться, восхищаться. Но никто не хотел ничего делать при этом. Понимаешь? И была очень небольшая группа людей, которые реально пошли на землю, реально начали, нашли участки и начали что-то делать, уже эти поселения возвращать, ну, как бы воплощать в жизнь. Поэтому говорить-то можно долго и много, да? Но если вы, ваши мысли, ваши вот эти слова не переходят в ваши дела и в то, что, как вы себя ведете, да, то это все пустое. Угу. Далее, Русич, вопрос в эфир. Как была создана жгутиковая бактерия? Ну, как-то создана. Я ничего не могу сказать. Я не создавал этих жгутиковых бактерий. Пусть спросят у тех, кто их создавал. А что так плохо-то? Взял бы, создал. Ну ладно, идем дальше. Ну, я пока не вышел на такой уровень, чтобы создать. Я как бы пока, когда-то, я не волшебник, я только учусь. Угу. Ну ладно, научишься, создашь. Дядя Вася, реплика в эфир. Так, птеродактили могли летать из-за того, что раньше была другая плотность атмосферы и давления. Ну да, об этом уже было сказано. Далее еще одна реплика. В НАСА подсчитали на суперкомпьютере, что майский жук не способен летать по законам аэродинамики. Но это же не так, он летает. Далее, Виктор Куприянов, реплика. А как же динозавры? У них размеры были ого какие. Может, и в то время сила тяжести на Земле была другая. То есть ты рассмотрел, что была другая плотность атмосферы, но вполне возможно, что еще и сила тяжести, как написал Виктор, была другая. Да, возможно. Не исключено. Угу. Далее. Есть теория расширяющейся Земли. Извини, что я тебя немного перебил. Теория расширяющейся Земли и то, что масса Земли постепенно возрастает, так что не исключено, что и сила тяжести была другая. То есть вполне вероятно. Хорошо. Далее. Павел Боков, реплика в эфир. Именно так бежать нам некуда. Проснулся сам, помоги окружающих. Окружающим. Далее. Фантазистов. Задает вопрос. Что такое Ярило? И что такое яр? Да, то есть вот яр – это высокий, как бы высший, да, то есть как бы это же не только, то есть по идее Ярило – это солнце, находящееся в верхней своей точке, то есть это летом самой высокой точки на небосводе, то есть это вот когда летнее, как он называется, это, ну, на Иван Купала вот этот день. Самый длинный день в году, да, вот. Но это самое яркое, самое сильное солнце. Летнее солнцестояние, не... да. Да, летнее солнцестояние, да-да-да, точно. Вот, но понимаешь как, это не... качество солнца, это не само солнце, да, то есть яр – это вообще ярость, да, то есть когда ты переполнен энергией, то есть ярость дается, ну, вот скажем, матери, чтобы защитить свое дитя, да, или ярость дается там отцу, чтобы защитить свою семью, да, то есть как бы. То есть это такое чувство, да, вот наполнение энергии, которое, ну, такая положительная, да, то есть как бы не бешенство, да, то есть вот у нас даже вот в русском языке, когда вот начинаешь анализировать, у нас вот есть множество слов, которых в иностранных языках нет, да, то есть вот тут бешенство и ярость, да, это не одно и то же. Что бешенство – это все, это человек не соображает, вот он, да, у него энергии много, он все разрушает, но это вот именно бешенство. А ярость, понимаешь, она такая разумная, да, то есть она как бы, это вот сила, которая вот исправит ситуацию, да, там, как и в критических ситуациях она дается. Вот. Хорошо. Реплика от Жени Макаровой. Уважаемый сказитель, мне, как технарю в прошлом, очень вливается твоя теория. Сопромат – это мое. Мне все легло. Благо даришь. То есть ты благо людям даришь. Очень рад, что... Ну, понимаешь, Алексей, еще какой момент. Вот я, что интересно, вот когда до этого дошел, достал смотреть, есть ли где-то про это кто-то что-то пишет. Вот никто не пишет. Да, почему вот у нас происходит переход, да, с внутреннего скелета на внешний. Никто же это не объясняет у животных. Да, хотя это вот, когда ты сопроматом начинаешь заниматься, то очень быстро понимаешь, что это все обусловлено, ну, элементарной физикой, да, элементарным свойством материала. Вот. Но опять же, видимо, не рассказывают, потому что тогда сразу возникает вопрос вот про этих древних животных. Да, почему у них в другом месте был переход с одного размера на другой? Тогда, значит, что-то поменялось. А что поменялось? Да, то есть, чтобы такие вопросы не задавали, то есть, людям просто это не объясняют. Даже тем, кто в институтах учится. В институтах не объясняют для того, чтобы они понимали, объясняют для того, чтобы они исполняли. Угу. Поэтому это разные вещи. Потому и не объясняет много чего. Ну, в общем-то, все. Наши реплики и вопросы закончились, и нам надо подводить какой-то логический итог сегодняшней нашей встречи. Я тебе предлагаю в заключение какую-то жирную черту подвести под сказанным, под тем, что ты услышал от наших слушателей реплики, под тем, что ты сказал, ну и какой-то, в общем, вывод сделать и пожелать что-то доброе, вечное, хорошее. Ну, что ж... Ну, понимаешь как, вот в чем был общий смысл, да, вот того, что я сегодня пытался рассказать, что мы сейчас находимся на пути вот этом техногенном, который тупиковый, да, то есть, да, это красивые игрушки, мы в это вкладываем кучу времени и сил, да, мы пашем на эту техногенную цивилизацию там по, даже уже не по 8 часов, а там кто по 12, кто по 16, да, потому что после того, как ты на работе поработал, ты пришел и дома еще на себя работаешь, да. Вот. И это недостойно как бы существу, вот, сути человека, который есть творец, который есть как бы властитель мира. Да? То есть он не должен быть рабом своей системы жизнеобеспечения, он должен быть как бы вот творцом. Вот. И единственный способ как бы вот восстановить свою божественную сущность, да, это нужно восстановить другое отношение, то есть к природе и вернуться вот к корням, да, то есть вернуться к вот восстановить свое умение взаимодействовать с материей, да, правильно, да, то есть вот, обращаться с живыми существами, создавать эти живые существа, корректировать процессы в биосфере, да, то есть как бы управлять погодой в конце концов, это возможно, я это пробовал, как бы мне это, ну, пытались мне показать, как это делается, я кое-что попробовал, да, действительно, эти вещи работают. Да, понимаешь, есть какой момент, вот, про который я не говорил, что вот хорошо, вот они жили люди, да, похожие на нас, а как они взаимодействовали с окружающим миром, да, а как мы сейчас пытаемся, вот мы пытаемся сделать нейроинтерфейс, да, чтобы непосредственно с помощью мысли управлять компьютерами. Но это означает, что если у них уровень развития был гораздо выше, чем у нас сейчас с точки зрения понимания возможностей материи и управления материей, значит, они могли такой нейроинтерфейс уже построить и управлять с помощью всех этими всеми животными, живыми организмами путем просто силы мысли. Да, то есть, как бы этот интерфейс в нас уже встроен. И как бы мало того, я как бы знаю по собственному опыту, что ну, если вот начать этим заниматься, его можно активировать и можно начать им пользоваться. Вот. Соответственно, как бы, ну, вот, единственное, что я этим поздно стал заниматься, да, если это вот с детства не давать этому, как, ну, то есть дать возможность детям это развивать с самого начального этапа, да, не мешать им, не блокировать, то они восстановят просто возможность управлять биосферой и природной средой, да, и как бы и что после этого будет. То есть они будут такие вещи творить, которые нам сейчас кажутся фантастикой. Вот, то есть наша задача даже не столько самим поменяться и поменять мир, сколько создать для вот этого подрастающего поколения условия, чтобы они могли восстановить свои возможности, да, и уже дальше их задача будет этот мир, ну, возрождать, да, то есть наша задача подготовить им, ну, как бы создать условия, вот, чтобы они могли это сделать. Вот. Но я точно знаю, что если мы не свернем с техногенного пути, да, то эта цивилизация очень быстро закончится. Поэтому я призываю всех как бы трезво взглянуть на мир, да, то есть как бы воспользоваться своими мозгами, которые нам даны, да, и нашими, ну, то есть как бы разумом, который нам дан Богом, да, чтобы мы могли осознавать мир, да, и развиваться, да, и понять, что да, мы идем не туда. Нам нужно изменить. Причем изменить, понимаешь, как? Не просто говорить красивые слова, вот мы будем что-то там менять, мы будем перестраивать. Нет, вот начать надо, что я могу сделать, да, вот взять участок, да, начать строить этот, в конце концов, дом, да, на этом участке. Пусть он будет рядом с городом, пусть мы будем ездить на работу в город, да. Но даже если мы просто перестанем вот из системы потреблять эти продукты, полученные техногенным путем, да, и перейдем на какую-то хотя бы часть продуктов, которые уже собственным. Собственного участка идут, да, которые не расходуют эти ресурсы, мы уже начнем снижать нагрузку на природную среду. Да, и постепенно, как бы, ну, вода камень точит. Да. Вот. Но если люди не начнут уходить из городов, да, и создавать вот такие. Понимаешь, да, это будет отказ, может быть, на каком-то этапе отказ от какого-то вот такого искусственного комфорта, который нам навязывается и демонстрируется, да, от каких-то вот таких благ. Сомнительных на самом деле благ современной цивилизации, да, но это не означает, что как бы там будет жить плохо и несчастливо, да, то есть вот большинство людей, они живут сейчас в техногенной среде, и на самом деле они несчастливы, да, им не хватает времени, чтобы нормально там заняться собой, да, или с детьми там, им не хватает, там, ну, они себя чувствуют как бы больными, да, эти все болезни от техногенной среды, которые возникают в первую очередь, да, от разрушенной природной среды. Ну вот, и они считают, что как бы они живут хорошо, да, то есть, ну, не факт, что когда они уйдут из города и на земле поселятся, да, что они будут жить хуже, то есть, у них будет другой уровень комфорта на начальном этапе, да, но они могут, ну, я просто был у друзей, кто уже переехал в деревню, да, или там в поселок, и я вижу, что они, понимаешь, они не хотят уже возвращаться в город, да, то есть, они счастливы. Да, у них там условия, может быть, не такие, как у меня, комфортные, да, но они счастливы, им не надо, они не хотят в город. Поэтому начинать нужно с себя, да, то есть начинать нужно с того, что ты сам делаешь. Хорошо. Ну вот такое интересное у нас получилось пожелание, что именно если ты хочешь, чтобы жили твои дети в достатке, то в этом случае тебе необходимо что-то изменить. Но для того, что-то изменить, тебе необходимо что-то осознать. А для того, чтобы осознать, необходимо каким-то образом самому измениться, потому что шоры натянуты были, стакан был чем-то наполнен, и необходимо этот стакан освободить, шоры снять и помыть стаканчики, наполнить чем-то. А уже потом мудрость, которая тобой накоплена, детям отдавать и строить на этой мудрости для них что-то светлое. То есть в любом случае, хочешь изменить мир – начинай с себя. На этой прекрасной ноте, наверное, стоит уже нам попрощаться. Я напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей у нас 22 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7526 лета, понедельник. Прекрасный мир, который мы потеряли, об этом нам рассказывал Дмитрий Мыльников. Я же предлагаю всем, кому понравился эфир и кто думает, что это наше вообще направление очень важное для вообще всего славянского мира, то поставить пальчики вверх под эфиром, чтобы нам стало понятно, сколько людей одобрили это выступление и вообще одобривают политику, которую ведет Народное славянское радио. Тогда нам будет проще жить и понимать вообще, что мы делаем. А также, если вы считаете, что этот эфир очень полезен, то делитесь с ним, делитесь самым лучшим, что вы считаете, и тогда наш мир тоже улучшится. На сегодня с вами прощаюсь, желаю всем добра. С вами было Народное славянское радио, Дмитрий Мыльников, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Пора просыпаться.